الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Первый хадис, баракаллаху фикум, хадис иннама аль-амалю бинийят. Шейх Салих аль-Шейх, хафизаху Аллаху тааля, говорит: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم отправителя правоверных Аби Хафс Умар ибн Хаттаба, да будет доволен Аллах. Он говорил о том, что я слышал, о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Инна маля амалю биньят», поистине дела оценятся по намерениям. «Ва инна маля кулли мрии ма нава», и каждому будет воздано по его намерению. «Фаман канат хиджрату иля Аллахи ва расули», «Фа хиджрату иля Аллахи ва расули», и тот, чье переселение было ради Аллаха и к его посланнику, то его переселение ради Аллаха и к его посланнику. «Ва ман канат хиджрату иля дунья ва сыбуха», а тот, чье переселение было ради мирского, чтобы овладеть этим мирским. А умиратин янкехуха, или чтобы на женщине жениться, фахиджрату иля махджра иляй, то его переселение будет таким, к чему он переселил сарваху имама мухаддисина, абу абдилля Мухаммад ибн Исмаиль ибн Ибрахим ибн Мугиру ибн Бардиз баль-Бухари, ва абу аль-Хусейн муслим ибн Хаджаш ибн муслим аль-Кушайри на Сабурия фи сайхайхим аль-Ладайни, ума ассаху аль-Кутуб аль-Мусаннаф. Шейх Усаймин, рахималлаху тааля, говорит про слова «Инна маля амалю биньят, аля амаль мубтада», то есть это для тех, кто знает арабский язык. Ванният хабаругу, инна маля амалю биньят, ният хабаругу. Ваиннама ликулли мрин манава, манава аль-мубтада мутаахир. Ликулли мрин хабар. Ликулли мрин хабар. Фаман кана хиджрату иля Аллахи ва расули, фа хиджрату иля Аллахи ва расули, хази джумля шартия. То есть это условное предложение. Ман адату шарт, то есть частица условно. Канат фиалю шарт, глагол условия. Фа хиджрату иля Аллахи ва расули, джавабу шарт, ответ на это условие. Что касается слов раваху имама аль-Мухаддисин, то есть этот хадис передали два имама мухаддисов, имам Бухари и имам Муслим, то есть после хадиса, шейх Усаймин рахимаху тааля говорит: «Сахих Бухари асаху мин сахих Муслим». То есть книга «Сахих Бухари» более достовернее, чем лежит выше своей степени, нежели «Сахих Муслим». Лянна Бухари рахимаху тааля йуштариту фи ривайати ан якуна рави кад лакия мин рави ман рава анху. Потому что имам Бухари поставил то условие, которого не было у имама Муслима. А условием имама Бухари было то, что передатчик, который передает от своего шейха, должно быть доказано то, что он действительно с ним встречался. У имама Муслим рахимаху тааля фаиктафи би мутлякуль муасра. Что касается имама Муслима, то он ограничивался просто возможностью встречи, то есть если они жили в одно время. Ма имкань люки, и то, что возможность была, вероятность, что они могли встретиться. Вайлям язбут люкиху, даже если нету никакого, то есть, довода на то, что они действительно друг друга видели. Вокадли, что действительно друг с другом встретились. Вокадан кара аляман яштариту лякафи ауль сахихи инкаран ажибан. И имам Муслим в начале своего сахиха очень сильно порицал того, кто устанавливал такое условие, то есть, а это то, что обязательно должна быть встреча. Фасавабу мазакрову Бухари рахимаху тааля анна уля будда мин сабут аль-лаки. Однако более правильно, как говорит шейх Усаймин, то условие, которое установил Бухари, то, что обязательно должно быть доказательство встречи передатчиков. Валякин закр аль-ляма анна сияк муслим рахимаху тааля асан ми сияк аль-Бухари. Однако ученые сказали, что тот образ, то, каким образом имам Муслим расположил хадис в своем сборнике, лучше, чем то, как это расположил имам Бухари. Лянну рахимаху тааля язкуру хадису ма язкуру шавахидаху ва тавабиаху фи маканин вахид. Потому что Муслим сначала приводил хадис, потом приводил шавахиды, то есть этот хадис, который приводился от других сподвижников. Ва тавабиаху, то есть мутабаат. Мутабаат имеется в виду, когда я объяснял это, вот мутабаат недавно у нас в одном уроке мы объясняли, и вот мутабаат и фи макан вахид, все это в одном месте. Валь-Бухари рахимаху тааля юфарих. Бухари рахимаху тааля раскидал хадисы по всему своему сборнику. Даже иногда бывает, один хадис он раскинул, может, на 50 места. Фафи санаати сахих муслим абдли. Поэтому со стороны того, то есть каким образом разложил свои хадисы в своем сборнике Муслим, шейх Усаймин говорит, они лучше. Амма фи ривайати вассаха. Что касается самого ривайата и достоверности, сахих Бухари абдли, говорит шейх Усаймин. Аллаху алям. Хаза хуа хадису лауль. Это первый хадис. Шейх Салих аль-Шейх говорит, حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث عظيم. Этот великий хадис. حتى قال طائفة من سلف, даже некоторые из праведных предшественников сказали, من علماء الملة, то есть из ученых нашей общины, ينبغي أن يكون هذا الحديث في أول كل كتاب من كتب العلم. Этот хадис должен быть в начале каждой книги. Каждой научной книги, то есть исламской научной книги. Валихаза бада аль-Бухари рахимаху тааля сахихаху, и поэтому валихаза бада бихи аль-Бухари рахимаху тааля сахихаху, и поэтому Бухари начал свой сборник сахих именно с этого хадиса. Фаджааляху ауаля хадисин фихи хадис, и поэтому первый хадис, который привел ему Бухари в своем сборнике, иннама ля'малю бинният ва иннама ликуллим рима нава бихасави ллаф аурадаху фи ауалихи. То есть привел этот хадис, но в соответствии с тем риваятом, который он привел у себя. Этот хадис является основой из основ религии. وقد قال имам الامام احمد, имам Ахмад говорил, саляту хадис ядуру алейхи ислам, три хадиса, вокруг которого кружится весь ислам. Хадис Умар, это хадис Умара, иннама ляамалю биньят, хадис Аиша манадаса фи амрина хаза маляйса минху фахуа рад, тот, кто совершит в нашем деле то, или ведет наше дело то, на что не было наше указание, то оно будет опровергнуто. У хадису Нуман ибн Башир, и последний хадис Нуман ибн Башир, аль-халялю байну, аль-хараму байну, то есть халяль является ясным, а харам является ясным. Вахаза каляму мин имами ахли сунна тиматинун лигая. И эти слова имама ахли сунна, то есть имама Ахмада, являются очень сильными словами. Валидалька анна амаля мукаллифи даирун алимтиталь амр. Потому что дела того человека, то есть который обязан делами в исламе, у нас опирается либо на выполнение приказа, либо на том, чтобы он отстранялся запрета, и выполнение приказа. И выполнение приказов и отстранение запретов – это есть халяль и харам. Вагунака бейн аль-халяль валь-харам мушаббахат. А между дозволенным и запретным есть у нас сомнительные вещи. Вагуа кисму салиса – это третий вид. Вази и саляф. Хиелляти варадат фи хадис Нуаман ибн Башир, и обо всех этих трех видах говорится в хадисе Нуаман ибн Башира. Аль-халялю байин, валь-хараму байин, ва байнахума умур муштабихат. Где он сказал, что халяль ясный, харам ясный, между ними непонятные, несомнительные вещи. Ва фи ривайте мушаббахат. В одном из ривайте сказано мушаббахат. Ва лямалю риалиман арадан ямаль, ау фель амра ущина биянахи, лабудна ан якуна биниятин хатта якуну салихан. И поэтому дела для того, кто собирается что-то делать, пусть это приказ выполняемого, приказ обязательного, то есть выполнение какого-то приказа, или отстранение от какого-то запрета, все это должно делаться с благим намерением. Фараджа тасхиху далика лямар. И поэтому это возвращается, то есть тасхиху хада лямаль, возвращается к тому, чтобы дело было правильным. Вагу алитьяну бима фарад Аллах. То есть это выполнять то, что приказал Аллах. Вантихау амма харрам Аллаху иля уджуди ния. И сторониться того, что запретил Аллах, все это нуждается в чем? В намерении, чтобы это дело было праведным и принятым у Всевышнего Аллаха Субхана. Сумма иннама фарада Аллаху джалля вали миналь ваджибат, ау миналь мустахаббат, ва фума фарада Аллаху миналь ваджибат, ау машара миналь мустахаббат, ля будда фии миналь мизан, захир, хатта яслуха ламаль. И потом, что касается того, что приказал Всевышний Аллах, или что сделал для нас желательным, из того, что узаконил Всевышний Аллах Субхану Аталь, сделал для нас обязательным, из того, что узаконил для нас, сделав это желательным, во всем этом должны быть какие-то внешние весы, которые бы определяли, является ли дело праведным или нет. И все это возвращается, или судьей тому является хадис, тот, кто сделает то дело, на которое не было нашего приказа, то оно будет опровергнуто. Кама фириваете муслим ли хадис, как об этом говорит версия муслима, которую он привел, то есть та версия, которая приведена у имама муслима. Файзан хадул хадис, хадису амаль иннам аль-амаль биньяд, и поэтому этот хадис, хадис поистине дела по намерению, яхтаджу ляхи фи кулли шай, то есть ты нуждаешься в этом хадисе во всем. Яхтаджу ляхи фи имтисаля вами, а ты нуждаешься в этом хадисе, будь то выполнение приказа. Уафичтина бинавахи, или же если ты сторонишься запрета. Уафитаркель муштабихат, или если ты оставляешь что-то сомнительное. Уабихаза яазуму ваку хазаль хадис, и в этом указание на величие этого хадиса. Ляналь мар амукалляфа фи айи халятин якуну алейха мабейна амрин ятихи ва има амри иджаб او استحباب وما بين النهي ينتهي عنه نهي التحريم او نهي كراهه او يكون امر مشتبها فيتركه كل ذلك لا يكون صالحا الا باراده وجه الله عز وجل به وهي نيه потому что человек который обязан чем-то то есть мукаллиф имеется в виду мукаллиф это мусульманин взрослый разумный то есть не мусульманин Взрослый, имеется в виду ребенок, не мукаллиф, ему греха нет. И разумный, чтобы он не был умалишенным. Это мукаллиф в исламе. Потому что вот мукаллиф в любом случае, говорит шейх, он либо находится между выполнением приказа, то есть выполнение приказа, а этот приказ либо обязательный, либо желательный. Правильно? Либо между запретом, а этот запрет либо харам, либо нежелательность. И между ними сомнительные вещи, которые он должен оставлять. И все это, то есть выполнение приказов, будь то обязательное или желательное, оставление запрета, будь это запретное или же нежелательное, или же оставление сомнительного, все это, баракаллаху фикум, будет праведным тогда, когда человек желает этим самым, выполнять приказ, если запретное или оставляет сомнительное, если он тем самым желает лика Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Это и есть намерение. Каулюху алейхи салям, пророк салям сказал, «Иннам абамаль биньят, руви айдам фсахих, иннам аль-амалю биньи». То есть пришло поистине дела по намерениям, в некоторых, также в сахих, пришло поистине дело по намерениям. Аруя иннам аль-амалю бинье, также пришло поистине дело, дела по намерению. У альфазу мухталифа вуман вахид, хоть по-разному звучит, но смысл один и тот же. Файза уфрид аль-амаль, ауния урида биха джинс. Это у вас как правило, барклофикум. Если вещь приходит в единственном числе, то подразумевается вид джинс. И вот когда у тебя приходит в одном ривайте поистине дела по намерению, а в другой версии приходит поистине дело по намерению, мы знаем, у нас есть правило. Правило гласит, Всевышний Аллах спонтанно сказал, «Валяукана мин инди гайри илляхи ля ваджаду фи ихтиляфан катиран». Если бы это было не от Всевышнего Аллаха, то они нашли бы в нем много разногласий. Разногласий между этими вещами нет. Поэтому человек всегда должен посмотреть, баракаллаху фикум, перед тем, как говорить, о том, что есть разногласия, разногласия не может быть. То есть, если оба текста баракаллаху фикум достоверные, то разногласий между ними не бывает. Значит, их можно объединить баракаллаху фикум. Если ты видишь, у нас правило гласит о том, что достоверный текст никогда не противоречит достоверному шариатскому тексту. Не может такого быть. А если ты и видишь, то причин тому быть может быть много. Первая причина, может быть, ты не понимаешь то, что они друг другу не противоречит. Во-вторых, может быть, баракаллаху фикум, то есть это после того, как реально доказано, что они оба достоверны, может быть, один из них отменен, другой отменяющий. Может быть, один из них указывает на общий смысл, другой конкретизирующий и так далее и тому подобное. Обо всем этом дальше будем говорить бизнес. Поэтому, когда говорится поистине дела по намерениям, или поистине дело по намерениям, или поистине дело по намерению, все это указано что на джинс, на вид. То есть вид дел. Поэтому файда уфрид аль-амаля униет унурида биджинс. Фататтафика риваяту лифрат мариваяту джам. Этим самым мы видим, что риваят, в котором пришли слова дела или дело, намерение или намерение в единственном множественном числе, друг другу не противоречат и имеют один и тот же смысл. Фахауля алейхи салям инна маля амаль биньяту инна маля кули мри иманава газа фи хасар. То есть в словах поистине дела по намерению и поистине каждому будет человеку воздано в соответствии с намерением в этом хаср. Что такое хаср? Шейх Усаймин рахимахуллах говорит: хаср фил баляга избатуль хукм фил мазкур ва нафи амма сива. Утверждение положения в упомянутом и отрицание от всего, кроме него. То есть отрицание всего того, что выходит за его рамки. То есть что значит утверждение хукма постановления в упомянутом? То есть инна маля амаль биньят по-русски как тогда правильно переводить будет? Не просто поистине дела, а поистине все дела только по намерениям. Все дела только по намерениям. Воинна маликуль имрим, или поистине любое дело без исключения по намерениям. Или имеет намерение. Ну, сейчас мы это до всей разберем, иншалта. Лянна ляус иннама мин альфазль хасрин дауляман маани. Потому что слово иннама это из слов хасар, то есть из тех вещей, которые указывают на хасар, на ограничение у ученых науки баляга аль-маани. И поэтому вот этот хаср ограничение указывает на то, что все дела ограничены в чем в намерениях. То есть не бывает дела без намерения. Смысл так же можно сказать. Не бывает дела без намерения. И поэтому ученые сказали, что тогда понимается по словам поистине дела по намерениям. Лянна хасру ламаль биния, факаля ляннаху хасру ламаль биния, потому что пророк Саусам ограничил все дела, чем намерение. Факаля таифату минагляем гуаль кауль ауль. Вот теперь смотрите понимание слов поистине дела по намерению. Как ученые понимают? Первое. Инна каулю алейсу ацлам инна маля амаль биньят, яни инна маля амалю укууха макбулятан усахихатан бинье. То есть первый сказал, поистине дела по намерениям подразумевается следующее. Поистине. Совершение дел таким образом, чтобы они были правильными, чтобы они были правильными и принятыми, все это зависит от чего? От намерения. Совершение дел, чтобы они были приняты с правильными, сахиха и макбуля принятыми, все это зависит от чего? От намерения. Вот это первый смысл баракалуфи. Уайна маликулли мри манава, дальше они говорят, уайна маисабуль мару аляль амали лязи амилягу биманава, и человеку будет воздано за его дело в соответствии с его намерением. Фанакуну джумлятуль уля муталлика бисиххати ламаль. И поэтому первое предложение, поистине дела по намерению, связано с чем? С действительностью дела. Уаль джумляту сани юраду бихи саваба ламаль. А под вторым предложением подразумевается уже что? Вознаграждение за это дело. Почему? Вот это вот очень важно. То есть то, что это две разные вещи. В первом идет речь о чем? О действительности делах, о принятии дел. А во втором уже идет о вознаграждении. Шейх Усаймин Рахимулатали говорит именно про это толкование ученых. Ляналь асля филькалями таасис дунна таукит. Это, братья, как правило. Вот запоминайте вот эти вот правила. Запоминать. Основа в предложениях таасис. То есть установление нового смысла, а не такит, не подтверждение. Основа в предложении, то есть если мы приводим какие-то вот арабы, когда разговаривают, основа, литературный язык арабский, основа, если пришло какое-то предложение, то основа, что это и несет в себе, оно предложение, новый смысл, а не подтверждение. Аннасани лягнамнанам стахлиль, то, что у второго предложения отдельный смысл. Вамана таукит, а что такое таукит подтверждение, когда второе предложение несет тот же смысл, который несет в себе первое предложение, просто ты подтверждаешь. Просто ты подтверждаешь. Яни, аль-каулю сань якуль, иннасай ту гайру уля. То есть, когда ты говоришь, что второе предложение это не первое, фалькаляму мбаби таасис, дами мбаби таукит. И поэтому, когда ученые говорят, то есть, исходя из этого именно правила, что в первом предложении поистине дела под намерением, подразумевается, что поистине дела бывают достоверные по намерениям или действительные по намерениям. Воинна молекули мрии манава, и поистине человеку будет воздаяние в соответствии с его намерением. То есть две разные темы, еще два разных хукма. Воинна молекули, воинна малямалю биньят, альба гуналь сабаби. Воинна малямалю биньят, би бисаба биньят. То есть поистине дела по причине намерений. Яни, инна малямаль токбаль, поистине дела принимаются. Аутака усахейхатан, или же они будут действительными. Бисаба биния, то есть по причине намерения. Файкуну таасилин ликайдатель амма. И получается, по дела инна малямаль биния, поистине дела по намерениям, это общие правила. То есть что значит макбулятан? То есть человек намерение его ради Всевышнего Аллаха, молится ради Всевышнего Аллаха. Принято его дело? Нет. Если человек молится, чтобы люди его похвалили, не принято, правильно? Нет. Теперь сахиха. Пришло время асра. Человек зашел в аср с намерением зухр. Сахиха или не сахиха? Не сахиха, понял, да? Вот этот смысл макбуля сахиха. Вокали инна молекули мрима нава, и каждому будет воздано в соответствии с его намерением лям хази лям уль мелькия. Потому что лям, частица лям, уинна ликули, каждому человеку. Лям у нас имеет разные смыслы. И смысл лям мелькия, который указывает, например, на обладание чем-то. Я говорю, калям и Мухаммад, ручка Мухаммаду, то есть принадлежит Мухаммаду. Лям у нас бывает баракалуфикум сайрура, то есть превращение во что-то. Лямуль бывает у нас баракалуфикум, лямуль акиба и так далее. То есть разные смыслы несет в себе частица лям. Здесь лям какая? Мелькия. Я не митля ля тиджат фикаули, то есть как подобно слова Всевышнего Аллаха, уан ляйса лиль инсани ля маса. Человеку будет дано только то, к чему он стремился. То есть человек приобретет, будет хозяином только того, к чему он стремился. Уаинна маликуль лимри манава, поистине каждому человеку будет воздано в соответствии с его намерением, а именно саваби амалихи манава. То есть ему будет такое вознаграждение за его дело в соответствии с его намерением. Ваза кавля утаифати аля-лялям. Это мнение первой группы ученых. И как мы сказали, баракулуфикум, о том, что шейх Усаймин сказал, и это он очень правильно, очень важное правило упомянул, сказал, что аль-кайда правило гласит так. Аннаху изадара лямру байна кауни калями таасисана утаукидан, фаинана наджалю таасисан. Если перед нами предложение, И мы, допустим, сомневаемся, нет у нас прямого, четкого фактора указать на то, что этот пример таасис, то есть несет в себе новый смысл, или же таакид является подтверждением первого предложения, то мы всегда это возвращаем в своей основе. К чему? К тому, что основа это что таасис, утверждение нового смысла. То есть то, что второе предложение несет в себе другой смысл, отличный от первого предложения. Потому что если ты скажешь, что второй смысл несет в себе смысл первого предложения, то получается это повторение, и мы причину должны знать, почему пророк Саласам или почему в том или ином предложении идет это повторение. То есть поэтому более правильное мнение, Аллаху алим, что хадис именно так надо понимать, что поистине дела будут приняты или будут действительными в соответствии с намерением. И воздано каждому будет в соответствии с намерением. Тут идет о делах, то есть идет о принятии дела, действительности дела. Во втором идет о чем? Речь о вознаграждении. То есть понял, да? Сейчас ты поймешь, когда мы второе предложение иншаллах разберем, второе мнение. Каулю Сани, вторую группу ученых говорит, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Иннама ля амалю биньян». Хаза раджу анальба сабаби айдан. Тоже говорят, что ба здесь сабабия, ба указывающий на причину. То есть поистине дела по причине намерения. Валь максуду бига сабабу ляма ля сабабу кабулиги. То есть они говорят, что человек все дела по намерениям. То есть человек дело не может без намерения совершать. А, значит, первая группа ученых, что у нас говорили? То, что дела будут действительными или принятыми по причине намерения. А здесь нет, здесь просто они говорят, что любое дело по намерению, то есть любое дело, что источником любого дела является? Намерение. Нет. То есть видишь, да, как они понимают, вторая группа ученых? Дальше говорят, «Калю ляннана ля нахтаджу фигаза ля тагдир». Тогда мы, говорит, не нуждаемся здесь в каком-то подразумевании, то есть что мы подразумеваем что-то. Факаулю инна малямалю биньят, я не инна малямалю бисаба биньят. То есть они сказали, что поистине дела по намерению, имеется в виду, поистине причина любого дела является намерение. Фама минамалин ямалю гаха, то есть любой человек, какой бы человек ни был, если он совершает какое-то дело, илля валягу ирада ваказдун фи ваине. Им движет желание и какое-то намерение. Это и есть ният, это и есть ният. Фаманшуль амаль, поэтому он говорит, источником дел, фаманшуль амаль, салон кана салиха, будь это праведные дела, будь это неправедные дела, таату на гайра та, будь это подчинение, или же не будь это подчинение, иннама маншауга и рада тулькальби лихазаль амаль. Источником того является желание сердца совершить это дело. Вайда арада аль-кальбу амалин, и поэтому если сердце желает совершить какое-то дело, ваканат кудрату аляйфади тамма, и если у человека есть мощь, возможность совершить это дело, Якаву фаякуну каулю алейхиссалату вассалям, и это дело происходит, ибо это и есть слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каля, иннама ля амалю биньят, аля хаза, то есть поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, воистине дела по намерениям, иннама яни аля амалю судуруха, ва хусулюха бисаби биньят маназдарах. Поистине, происхождение, или же откуда исхождение, происхождение любых дел является причиной тому, что намерение, от которого исходят эти дела. Бисабу би радати кальби по причине желания его сердца, вакази его цели, ли газа лямаль. Ва инна мали кулли мрай манава. И вот это второе приложение, что какой смысл? Газа фиги анна ма яхсу льмар имин амалихи манавагу ниятун сахиха. Я не изаканат ниятун салиха, сара залика лямалю салиха, фатара залика лямаль. То есть, и второе приложение тогда в какой смысл все? Анна ма яхсу льмар, то дело, которое совершает человек, Манавагу ниятан сахиха, если у него было праведное намерение, я не заканат ниятун салиха, если его намерение было правильное, сара залика лямалю салиха, то его дело будет праведным. Фасара залика лямаль, фасара лягу залика лямаль, и тогда это будет в его пользу это дело. А если же неправильным, то неправильно. И видишь, получается здесь повторение, такрир, то есть об одном и том же идет речь. То есть первым еще раз давайте, вот, чтобы понять. Первым смысл, как первое толкование ученые говорят так, что поистине дела принимаются или дела будут действительны в соответствии с намерением. И воздано человеку будет, в саваб он возьмет, в соответствии со своим намерением. А тут они говорят, что поистине источником происхождения, появления любого дела является намерением. И является это дело праведным или неправильным, это определяет его намерение. Вот это у тебя разница между баракалуфиком. Поэтому, вот посмотри, вот тут вот, тогда такие вещи идут, то есть я вот в таблицу, видишь, перевожу это. Вот получается, мальмабинет, и вот тут вот написал первое, вот тут написал что? Второе. Вот. Это вкратце, чтобы не задлинять, не удлинять, всегда старайтесь вот так вот в таблицу переписывать. То есть, например, вот инна маля амаль биньят, вот у тебя две стрелки. Первый, инна маля амаль укуха макбулятан сахихатан биньят. Здесь же написал иннамаль амалю яни ман амиля ямалю мамин амалин ямалю ахдун илля валяху ирадатун ваказдун фиги вахияни саван кан салиха уфасида ва иннамаль кулли мрия манава ай иза канати нияту салиха сара залик аль-амаль салихан валь аксу биль акс. То есть сократил и в красках таблицы нарисовал. И удобно вот так вот заучить. Валькаул ауля сах, шейх Салих говорит, первое мнение более правильное. Это тоже мнение шейх Усамин. Потому что, то есть, в нем идет смысл указания на то, от как, то есть, откуда исходят дела и то, что не возвращается к делам сердец. То есть, не об этом в хадисе идет. То есть, пророк Солсам не хотел рассказать, откуда исходят дела. Как-то ядно видно из контекста. Однако пророк хотел указать пророк Солсам на то, что намерение является условием для дела. Или то, что намерение, оно исправляет дело. И это является ясным. Потому что в словах пророка Саласам поистине дела по намерениям, и каждому будет воздано в соответствии с его намерением разъяснение того, что требует от нас шариат. А в хадисе не говорится о том, что на самом деле, то есть разъяснение действительности. Понятно, да? Фагаза фалихаду на куль, поэтому говорим о раджаху фи тафсирайни, более правильное мнение в этих двух тафсирах, на каулю алейсу ассалям, инна маля амалю биньят, поистине дела по намерениям, то есть дела будут приняты или являются действительными по намерениям, янин на лямаль сихатан ва кабулян ва фасадан бисаб биньят, поистине дела, либо действительные, либо принятые, либо испорченные по причине намерения. И каждому человеку будет его сделал, записано вознаграждение в соответствии с его намерением. Если мы это поймем, то что является делами? Алямаль джамуль амаль. Дела, множественное число слово, амаль, дела, множественное число слово, дело, амаль. Валь максуду биги ма яздуру аниль мукалев. То есть тут подразумевается все то, что исходит от мукалефа. Мукалев, мы сказали, это мусульманин, разумный, совершеннолетний. Уаят хулю фиги ля куаль. В слово понятие дела также входят автоматические речи. Фаляйса малахсуду биль амальт касиму ля куаль. Под делами баракалуфикум не подразумевается касиму ля куаль. То есть, если мы разделим, что у нас бывают дела, бывают слова, бывают убеждения. Также мы делим же слова, дела, убеждения. Нет, в этом хадисе не это подразумевается. То есть не имеется один из трех родновидностей. А здесь в слово «амаль» заходит и дела, и слова, и убеждения. Все три. Поэтому говорит «ляйса пасимуль кауль». «Валь кауль, валь амуль, валь атикат, пасимуль кауль, валь атикат». Правильно же? То есть, когда мы говорим, что слова, дела и убеждения, и получается один из видов, это у нас слова, один из видов дела, один из слов убеждения. Нет. «Ваиннама ля амалю гуна кулю маэздоруль мукалев». Поэтому в этом хадисе по словам «амаль» подразумевается все, что исходит от мукаллефа. Мина куаль, будь это слова, валь амаль, или же дела. Каулю кальб, будь это дело сердца, ва амалю кальб, или слово сердца. Ва каулю лисан, или слово языка, ва амаль джаварих, или действие этого, или действие органа. То есть, чтобы проще понять, мы же не раз говорили о том, что если есть такие шариатские слова, баракалуфикум, которые если упоминаются в одном контексте, то каждый имеет свой смысл, как иман и ислам. Если приходит иман и ислам в одном хадисе упомянут, то под иманом подразумеваются внутренние дела, под исламом внешние дела. Но если ислам приходит отдельно без упоминания имана, то он содержит в себе как иман, так и ислам. Если ислам приходит отдельно, то он подразумевает в себе как ислам, так и иман. Вот точно так же. Если приходит слово амаль отдельно, то тогда он подразумевает в себе как слова, как дела, так и убеждения. Баракалуфи. Вот это очень важно понимать, потому что если ты эти основы понимаешь, баракалуфик, тогда тебе легко будет понимать очень многие шариатские основы. Очень многие шариатские основы. И это и есть баракалуфикум, то, во что попали мурджииты. Мурджииты баракалуфикум, они когда, например, читают слова «Илля лязина аману ва амилю салихат», поистине те, которые уверовали и делали, что праведные дела. Они говорят, вау, это лильфасль. Вау, это что? Лильфасль. То есть, вау, это разделяющее. То есть, получается, по их словам, если они говорят, что это разделяющее, по их словам, получается, что иман – это отдельная вещь, а фасль, амаль – это другое дело. И поэтому отделили они иман от чего? От дел. И сказали, что в имане дела не являются частью имана. или что, допустим, получается, без имана человек, без дел человека может быть иман. Это, братья Баракаллаху фикум, слова мурджитов. И это заблуждение. Поэтому тоже вот так в таблицу можно нарисовать, видишь? Сказать как аля амаль, дела. Максуду беги гуна маэстроль мукалиф. Аля тихад валь кавлю валь амаль. Дальше. Фаят хулю фи кавли иннам аля амалю биньят. Поистине дела по намерениям. Кулю маэт аля кубиль иман. Все, что связано с иманом. Ляналь иман кавлю ну амаль. Потому что иман это слова и дела. Ва кавлю лисан, слова языка. Ва кавлю каль, слова сердца. Валь амалю каль, дела сердец. Ва амалю джаварих. И дела чего? Органов. Факаулю иннам аля амалю биньят, поистине дела биньят, поистине дела по намерениям, яд хулюфи джамин нава маэздру мин аль-мукалиф. И поистине, по словам, поистине дела по намерениям заходит сюда все, что исходит от кого? От мукалиф. Братья Баракаллаху фик, очень важный момент, когда мы говорим, очень часто на уроках говорим, что дела сердец намного важнее дел органов. Это не значит, Баракаллаху фикум, то, что дела сердец, дела органов не важны. Это не значит, что дела органов не важны. Это то же самое, вот есть просто некоторые люди, у них либо больные сердца, либо просто бестолковые. Как в свое время мы бы сказали Баракаллаху фикум, то есть говорили о том, что нельзя про такого неверующего говорить, что он в аду, пока он живой. И потом вот эти пустили больные люди, говорят, он говорит, про него сказал, что он не кафир. Ну это ты либо вот, извини меня, ты либо не мукалиф, вот мы же сказали, мукалиф это кто? Разумный. Либо ты просто больной. Вот точно так же есть сейчас, Баракаллаху фик, появилась новая группировка, так как больных людей, которые, услышав наши слова о том, что мы сказали, что дела сердец намного важнее, чем дела органов, мы не сказали, что дела органов не важны. Дела органов важны, и без дел имана не бывает. Потому что Баракаллаху фик, тот, кто говорит, что дела, без дел может быть иман, получается у него соответствие шагады ля и ля глала, которые 7 условий мы говорим же, и один из них якин. Как у человека может быть якин, если у него нет дел органов? Не бывает имана без дел органов. Не бывает. Вот хоть убей, не бывает. Баракаллаху. Мы говорим, что без дел органов имана не бывает. Но при всем этом говорим, что дела сердец намного важнее дел органов. Дела сердца намного важнее дел органов. Дела сердец намного важнее дел. И на это указывает Баракаллаху фикум шариатский текст. На это указывает Баракаллаху фикум шариатский текст. Поэтому, если даже посмотришь на мунафиков, мунафик у него есть дела органов, но у него нет дела сердца. Правильно? С другой стороны, если ты посмотришь на те хадисы, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о том, что проститутка напоила собаку, и Аллах ей все простил не за то, что она Баракаллаху фикум, что просто напоила собаку, а за дело ее сердце, или тот человек, который убил 99 душ, и так далее, и тому подобное, Баракаллаху фик. Поэтому есть разница между двумя вопросами. Вопросом то, что дела сердец намного важнее дел органов, и поэтому мы говорим про акиду. Акида это что? Сердце, правильно? То есть ты воспитываешь акида, дела сердец. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям весь свой призыв, и до него все пророки, основа всех призывов была что? Акида. Потому что акида это воспитание дел сердец, от которого там исходят дела органов. Это отдельный вопрос. А вопрос то, что Баракаллаху фик, дела органов не из имана, и даже если кто-то из Ахли Сунна такое мнение говорит, это ошибочное мнение Баракаллаху фик. Без дел органов имана не бывает. Имана не бывает, Баракаллаху фик. Дальше. Значит, мы говорим, иннам аля амалю биньят, поистине дела по намерениям, поистине дела по намерениям, под делами подразумевается как слова, как дела, так и убеждения. Фаят хулю фи каули, иннам аля амалю биньят, поистине дела по намерениям. Куллю маят аля кубил иман, поистине все, что связано с иманом. Дяннель иман каулю амль, потому что иман это слова и убеждения. То есть ученые делят, один из ученых говорят, что иман каулю амль. Приходят больные люди с больными сердцами или же гайру мукалляфин маджнуны, которые говорят, а смотри, он говорит, что акида не из имана. Ты понимай, по словами кауль подразумевает, что каулю лисан, каулю каль. Слова лис языка, значит, уже слова. Каулю каль, правильно? Слова сердца. Под амалем подразумевается амалю кальб, амаль джаварих. То есть он даже больше сказал. Ты на 3 делил, а он на 4 поделил. Даже еще один добавил тебе, правильно? Баракаллаху фикум. Просто проблема в том, что братья Баракаллаху фикум, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, изаду ятель аману фантазриса. Если, говорит, пропадет аманат, то жди судного часа. То жди судного часа. И у меня спросили, кайфа да яуга, как аманат пропадает? Он сказал, из-за усидаль амру лигари агли, если дело предоставить тому, кто не должен этим делом заниматься. То есть, если ты пожарника попросишь делать операцию, а хирурга попросишь пойти приготовить обед в каком-нибудь столовой, все, жди суда, вот это. И вот сейчас точно так же сидит какой-то джагель, абу-джагель, сидит в этом, в интернете, баракалуфик, этот мурджит, этот хариджит сидит. Вот это и есть что усидалям или варян. Этот человек не требовал знаний, этот человек не брал усули. Этот человек 90% брат, что он даже арабского языка не знает. Но зато баракалуфик вот таких важных основ он разбирается. Слов ученых он баракалуфиком не понимает. И соответственно потом начинает судить о требующих знаний, об ученых и так далее. Выводить их из ислама, выводить их из сунны, выводить их в куфр, в беда и так далее, нас Аллах, аль-афа, аль-афия. Да, бережет нас Всевышний Аллах, субхану тааля, от зла этих еретиков, от зла этих лицемеров, от зла этих заблудших. Амин. Дальше. Шей говорит, «Факоль иннам аль-амалю бинният, ядхуль фия джамин анвау маездру мин аль-мукалев». Значит, поистине дела по намерениям, заходит сюда все, что исходит от мукалефа. «Табан хазаль умум, умумун мураду бии хусус». Новая тема. У нас барак луфикум, шей говорит, поистине это умум. То есть «иннам аль-амаль» – поистине дела. И мы же говорили, что пришло «иннам аль-амаль», «амаль аль-джинс». То есть все дела по намерениям. То есть ты внешне исходишь, понимаешь, что все дела без исключения, но мы же сказали, что все дела, что у нас две группы ученых. Одни сказали, что поистине дела будут приняты, или дела являются действительными, если намерение, то есть правильно. А другие сказали, поистине источник любого дела намерения, мы это мнение оставили, потому что он слабый. Хорошо. Теперь получается, любое дело, если оно будет действительным по намерению принято, или же будет действительно в соответствии, если будет правильное намерение, это умум, всеобщество, указано умум. Но шей говорит, мурадун би хусус. Что значит, под этим умумом подразумевается, что хусус, конкретность. У нас баракалуфикум, ученые по усульфе говорят, что умум, всеобщность, или тексты, которые указывают на всеобщность, бывает трех видов. И вот мы таблицы нарисовали, видите как. Умум бак на ля умумихи. То есть пришел текст, шариатский какой-то текст. Инна Аллаха аля кулли шейн кадир. Поистине Аллах над всякой вещью мощен. Над всякой вещью мощен. Куллю, над всякой. Ам или ам? Ам общий, правильно? Кадир, над всякой вещью мощен. Вот и он бак на ля умумихи. Нету в этом исключения. Поэтому как пришел в общем виде, вот это слово куллю указывает на его ум. Так он остался. Потом баракалуфикум бывает ам, ну дахаляу тахсис. То есть бывает ам общий, но есть из него исключения. Есть из него какие-то исключения. И бывает баракалуфикум ам, бывает общий, мурадум бие тахсис. Хоть внешне он выглядит как общий, но подразумевается именно что-то конкретное. Значит, бывает общий, остается в общем смысле. Бывает общий, но из него есть исключения, но общий так и остается. И бывает баракалуфикум что? У нас общий, но хоть он общий, но подразумевается под ним что? Тахсис. Вот шей говорит. Вот здесь вот инна маля амалю биньят, хоть общий, но подразумевается что именно конкретно. Ляна льумум инда усалиин аля саляс ляхсам. Амун бакэ на льумумихи, ва амун дахаля у тахсис, ва амун мураду бих кусус. Ам, который оставляет свой общий смысл, то есть общность, которая оставляет, остается на общем смысле. Ам дахаля у тахсис, то есть общий, из которого есть исключение. Ва амун мураду бих кусус, и общий, из которого что? Общий, из которого, под которым подразумевается хузус. На втором мы примерно явили. Ам, в котором есть исключение. Пророк саллассам говорит. Если вы слышите муазина, то говорите то, что говорит муазин. Ма якулю муазин. Вот это ма, это исм маусуля. Указывает на всеобщность. Говорите все, что говорит муазин. То есть повторяйте за ним. Ам или не ам. Получается, я все должен говорить, все, что говорит муазин. Но у нас есть еще дахаля у таксис. Зашел мне у таксис. Это если вы слышите слова хайяль сад хайяль фля, говорите что? Ля хауля ва ля куват илля биллях. Видишь, есть исключение. Значит, я все, что муазин говорю, говорю, кроме этих слов. Понятно, да? И вот, а под словами инна маля мальби нет, вот третий пример, подразумевается ам юраду бии тахсис. Яни, что значит ам мураду бии тахусус? То есть, хоть общий, но подразумевается конкретно. Ан якуна лявзу аман ва юраду бии бар ля фрат. Хоть слово общий, но здесь подразумеваются некоторые конкретные вещи. Гуна ля ядхулю, вагуна ля ядхулю фил амаль, фи каулихи инна маля аминьят, ля ядхулю фил амаль, альтилляту штарату ля ния, мисля амаль турук. И поэтому говорит, вот в эти дела, поистине дела по намерениям, то есть поистине дела оцениваются правильными или неправильными, приняты или не приняты по намерениям, не входят сюда дела, которых нету, которые не обуславливаются ниятом. Например, как амаль турук, шей говорит. Что такое амаль турук? Амаль турук бараклуфикум — это дела оставления. В сноске у нас бараклуфикум вот тут здесь сделали. Вот, например, уэрджау мавалим. Сейчас закончим, давайте продолжать. Или же возвращение, если зло кому-то сделал, то есть украл у кого-то что-то и вернул ему. Уа ашбаху залик и тому подобное. Вот от хиру наджасат и очищение от наджасы. У амсалю залик. Я не мимо ляю штарту ляу нет. То есть из тех дел, в которых нет, не обуславливается намерением. Ляну утарк уа нахву, потому что оставление этих дел и тому подобное. Потому что эти дела оставление или нечто подобное. Уа ниету ляти алейхи мадару газаль хадис, а ниету каздру кальву и радату. В этом же хадисе под намерением подразумеваются какие дела? Это которые исходят, то есть цель сердца и его желание. И вот тут поэтому в таблице нарисовали. Амаль турук, например, я тебе должен деньги. Я тебе должен деньги, да? Например, я тебе должен $100. Пришел какой-то брат, узнал, что я тебе должен $100. Отдает тебе $100, говорит, я слышал, что вот Рина тебе $100, должен найти $100, я ее долг закрыт. Ты, например, я после этого прихожу тебе, даю $100. И ты говоришь, брат, все, не надо, их почему за тебя отдали? Я говорю, брат, у меня же не было намерения. А тут намерение не нужно. У Аллаха защита на этих $100. То есть понял, да? Точно так же, допустим, барак луфикум, на мою, я шел по улице, допустим, на мою одежду попала наджаса. Например, я наступил там где-то и попала наджаса на мою обувь, например. И потом пошел сильный дождь. Я видел эту наджасу на своих ботинках. Потом пошел очень сильный дождь, я пока до дома добежал, мои ботинки почистились. Я не должен мыть заново ботинки. Почему? Потому что думаю, что у меня же не было намерения. Я без намерения ботинки. Потому что в этих вещах намерения нету нужды, бараклуфик. Понятно, да? Вот, допустим, бараклуфику. Вот тут в сноске у нас написано, то есть таблица. Таркуль маасы, тоже оставление грехов, тоже бараклуфику. Лян является чем? Из амаль турук. Например, какой-то человек умер, и этот человек, бараклуфик, никогда наркотики не принимал. И никогда ему не было намерения оставлять наркотики. То есть у него вообще никогда в голову даже не приходило, что я должен оставить наркотики. Никогда ему даже это в голову не приходило. Он же за это наказан уже не будет. Правильно? Он оставил дело, потому что нету намерения, то есть чтобы ему не было за греха, а было намерение оставлять тот или иной грех. Понятно, да? Если он изначально ему даже в голову не приходил, бараклуфик. И вот тут написано в таблице, ляна турук дахля филя амаль. Потому что оставление, то есть почему шей говорит ам мураду би тахсис, почему, говорит, это общее, но здесь подразумевается хусус, именно конкретные дела. Потому что оставление, вот как мы сказали, оставление, например, очищение от тахарата, возвращение долгов, оставление грехов, тоже является в шариате делами. Тоже является делами. Минджигати ляус, то есть со стороны слов. Лянна тарк нау минанва альфель. Потому что оставление является одним из видов дел. Аллах субхана ва тааля говорит в Коране. То есть где довод на то, что не делать что-то тоже является делом. Не делать что-то тоже является делом. Аллах субхана ва тааля говорит, кану ля это на гауна аль мункар. А кану ля это на гауна аль мункарин фаалю. Они, говорит, не оставляли, они не запрещали порицаемое. Аллах говорит в Коране, они не запрещали, там нету этого, это у меня здесь. Они не оставляли порицаемое, то есть запрет порицаемого, то есть иудеев, не запрещали порицаемое, видели порицаемое, не запрещали. И Аллах говорит, фаалю, вот таких действий были. То есть в чем их действие привез? В том, что они не запрещали, то есть они ничего не делали, и Аллах описал это чем? Действие, видишь? Лябиса макану яснаун. И Лябиса Макану Яфалюн, как скверно то, что они делали. Вот Аллах, видишь, действие написал то, что отсутствие действия является действием. Точно так же сахабы говорили, «Ля им каадна вон наби ямалю», если мы будем сидеть, тогда, когда пророк что-то делает, «Ля зака минна ля амалю мудаллялю», то это с нашей стороны будет заблудшим делом. Значит, отсутствие дела сахабы назвали тоже делом. То есть, почему мы привели вот этот вот аят, зачем привели вот эти слова сахабов, чтобы понять, что отсутствие какого-то дела тоже является делом. Хорошо, если отсутствие дела тоже является делом, получается, оно нуждается в намерении? Нет. Мы говорим, нет, мы смотрим на дело. Нет. Поэтому мы говорим, хоть потому что хадис же общий, получается, все туда дела заходят. Мы говорим, нет, да, хадис общий, кажется, что все заходят, но есть дела, здесь подразумеваются именно те дела, которые нуждаются в намерении. Потому что есть те дела, которые без намерения не нуждаются в бараклуфе. Понятно, да? Да. И вот сказали, вы пример привели бараклуфику. Дальше. Я понимаю, что может быть и с тем, кто будет в будущем эти уроки слушать и так далее, ему это будет немножко тяжело. Поэтому мы говорим бараклуфикум, как шейх Салих аль-Шейх вступление говорил, в первом уроке мы это разбирали, должен быть тогда руч. То есть тот человек, у которого за спиной нету тех уроков, которые мы преподавали раньше, и Шейх Абу Яхья и другие братья бараклуфикум, ему в эту книгу заходить не надо. Точно так же, как мы говорили, в Китаб Таухид заходит тот человек, который, баракаллаху фикум, у него за спиной, кто твой Господь в роте, четыре правила, то, что делает ислам недействительным, салясту суль, три основы, люмату льтикат. Только после этого человек заходит что? В Китаб Таухид. Тогда он возьмет действительно реальную пользу. Точно так же, баракаллаху фикум, те братья, которые то есть других подобных уроков не брали, не надо заходить в подобные книги, вам будет очень-очень тяжело. Потому что эта книга, вот сейчас, которую мы разбираем, она даже больше для тех братьев, которые уже реально требующие знания. Потому что я знаю, и это факт. И нам надо всем братьям это признать, русскоязычным, требующим знания. Что есть вещи, которые мы не понимаем. И не надо стесняться друг у друга спрашивать. У нас очень часто братья, допустим, находятся в арабских странах и не понимают вещи, которые они ходят у шейхов. И некоторые из них стесняются пойти спросить у шейха. Некоторые не стесняются, идут шейх объяснять, все равно не понимает. Это факт, это реально, это есть, все мы через это прошли. И он оставляет это непонятым. А ему в такой момент что нужно? Ты спроси у своих старших братьев, кто требовал знания. Брат, мне вот это непонятно, ты мне вот на русском языке, как говорится, объясни этот вопрос. И альхамдулля, есть такие братья, но их очень мало. А большинство почему-то, валиязубля, может быть, стесняется, может быть, высокомерие, может быть, какая-то причина. Не надо стесняться. Надо обязательно разговаривать друг с другом в этих вещах. Надо общаться, надо спрашивать. Даже иногда в переводе тех или иных терминов, как лучше их по-русски сказать, чтобы это не привело ни к правильному пониманию общих масс людей и так далее и тому подобное. Понятно, да, этот вопрос, баракаллуфик? Дальше. Ши говорит, «Вайза кульна нету каздуль кальп». Если мы скажем, что намерение – это цель сердца, وإرادته и его желание аллакнах биль кальб, получается, мы намерен связать с чем? С сердцем. Фаниету идан ляйса махаллюха лисан валя джаварих, получается, ният не является местом намерения, что язык или же органы. Уайнама махаллюха ль кальб, поистине место для намерения это сердце. Нава, что значит вознамерился? Яни касада биль кальби, то есть целью его было, цель в его сердце была. Уарада биль кальби, желал свое сердце газа шай, вот этой вот вещи. Шейх Усаймин рахималлаху тааля говорит, аниету махаллюха кальб. Ният местом ему является сердце. Ля юнтаку биха итлякан. Намерение никогда не произносится. То есть намерение произносить нельзя. Лянна ката таабаду лиман яляму хайната ля аюни вама тухфи судур. Потому что ты поклоняешься тому, кто знает хитрые взгляды. То есть вот бывает же, как из-под тишка что-то человек взглядит. Например, идут три брата, и идет там девушка. И раз один так незаметно, быстро-быстро посмотрит. Это вот из хайнатуль-айн, хайнатуль-айн, то есть скрытые взгляды. Уама тухфи судур, и знает то, что скрывает сердца. Шейх Усаймин говорит, «Валлаху та'аля алимун бима фи кулюби ибадихи». Поистине Всевышний Аллах знает, что в сердцах его рабов. «Аляста туриду ан такума байна ядай ман ля яляму хатта такуль атакалляму бима анви ли яляма би». Разве говорит ты, еще раз, «Валяста туриду атакуму байна едай ман ля яляму хатта такулю атакалляму бима анви ли яляма би». Ты не встаешь перед тем, ты не встаешь сейчас, не собираешься вставать перед тем, кто не знает, что у тебя в сердце, чтобы ты говорил потом, я должен рассказать, какое у меня намерение, чтобы он знал мое намерение. «Уайнама туриду антакафа байна едай ман яляму ватуасвису бигинарсак». Поистине ты стоишь перед тем, кто знает, что твоя душа сама себе научает. «Уайяляму такаллюбака вамадык». Знает, что ты делаешь и что ты делал. «Вахадырак». И что ты сделаешь и то, что ты сейчас делаешь. Поэтому тот человек, который произносит намерение вслух, на самом деле он этим самым принижает Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. То есть как будто думает о том, что Всевышний Аллах не знает. Это у нас так было. Муж что-нибудь скажет жене неаккуратно, или жена что-нибудь скажет мужу неаккуратно, один на другого обижается. Он говорит, подожди, не обижайся, я имел в виду это, у меня намерение такое было. А, ну ладно, тогда друг друга пишет. Потому что мы люди не знаем, что друг у друга в сердце. А Всевышний Аллах субхана ва тааля знает. Понятно, да? Фалямаль башрута тубирада тилькаль буаказди. Поэтому дела обусловлены чем? Желанием сердца и его целями. Фааю ирадатин ваказдин хазель максуду биха ирадату ваджу. Еще раз. Фааю ирадатин ваказдин хазель максуду биха ирадату ваджу ляхи джалла ва али бидалик. То есть дела обусловлены на что? Желанием сердца и его целям. Поэтому любое желание, любая цель, это и есть то, что подразумевается под желанием лика Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. То есть вот ты желаешь лика Аллаха Субхана ва Тааля, целью твоей является лик Всевышнего Аллаха, то есть его довольство и так далее. Бидалика. Валихава филькуране ять мани ния белявзли радати вальптига вашба. Поэтому слово ния в Коране приходит, смысл имеет какое? Желание. И птига тоже как желание. Вашбаху дальк и тому подобное. Камахаля таль, юридуна ваджала, они желают лика Аллаха. Камафикаль, юридуна ваджа, желают его лика. Уазбернавсакамальдавина ядруна роббахум билгадати валяши, проявляя терпение, находясь с теми, кто взывает к Господу или поклоняются Господом по утрам и вечерам. Юридуна ваджа, желая его лика. Ванаху дальк и тому подобное. Манкану юриду харха дунья. Назид для гуфи харфи. Тот, кто желает посева этой жизни, тот, кто желает юриду. Этой жизни мы ему добавим его посев. Яни Янви Ваятлю Ваяксу, то есть имеется в виду, он вознамерился, он это требует, он к этому стремится. Газиение, это и есть не. Уамана рада ляхра, тот, кто желает того света. Уасааляха и стремится к тому свету. Саяха, то есть стремлением. Газиение, это и есть намерение. Ауляв за птига, или также приводится слово иптига. Иптига это тоже аптига, слово как арада. Всевышний Аллах говорит, «Илля птига уаджи робби ля-аля», кроме желания лика высочайшего Господа. «Вакэма фикав лиджалю-аля», или как Всевышний Аллах говорит, «Ля хайра фика фирими наджуагум». Нет добра во многих их разговорах тайных. «Илля ман амара би садака», не считая тех, кто приказывает давать садака, а у маруф, или приказывает одобряемо, а у сляхим байна нас, или примиряет людей. «Уама яфаль залика птига мардателя», и тот, кто делает это, желая довольства Аллаха, «Фасауфа нуатихи аджр назима», тому мы дадим великое вознаграждение. Файдан финнусуси якферу уруду нияти белявзе ауалян, поэтому алирадову и раду тулькаль, поэтому в шариатских текстах часто приходит слово намерение, какими словами? Под словом ирада, желание, то есть желание сердца, ватани белявзе лептяга, второе словом ибтяга, тоже как желание. Аулявзе лислям, иногда приходит смысл ислам. Исламу аль-кальб, то есть ислам сердца. Ва-ва-джи-ля, лика Аллаха джалю-валя. Ва-нету фи калям илляхи джалю-валя, а у фишария тебе амма юраду би ахдаль-ма-ма-яйн. Под словом ният, в словах Всевышнего Аллаха, субхана ва-та-аля, или же в шариате в общем, подразумевается один из двух смыслов. Аль-ма-на-ля-у, ниету муттаджига лиль-ибада, то есть под намерением подразумевается, то есть ният, который у тебя связан или направлен к само поклонение, то есть связан с самим поклонением, то есть имеется в виду вот ният, зухр, ният, аср, ният, саум ураза, ният, ният уразу, какую держать, обязательную, ният, уразу, сейчас сделаешь желательную. Сегодня, допустим, человек постоянно понедельник, четверг уразу держит. Сегодня, допустим, 30-й шабан. Если он постоянно понедельник, четверг держит, то же ему и в четверг будет 30-й шабан. Ему же можно держать уразу, правильно? Можно. Сегодня он сделал с каким намерением? Нафиль. Завтра делал с намерением фарс. Человек зашел в пятницу, допустим, ему надо гусль делать от джанабы, от осквернения, с супругой был. Намерение какое? Делает гусль от джанабы. Если он, допустим, придерживается мнения, что на джума тоже надо отдельно делать, тут же делает гусль с намерением на джума. Вот это что называется? Мутаджи галилибада. И второе, а нету мутаджи галильмабуд. Второе, ния связано с тем, кому поклоняешься. То есть поклоняешься Аллаху или желаешь довольства людей. Или желаешь, чтобы избегать порицаний людей и так далее и тому подобное. Следуешь мнением, опираешься на доводы из Курана и Сунны, связанное это вот намерение с Маабудом, или же исследуешь, несмотря на то, что все люди от тебя отвернулись, или же боишься довольствия и гнева людей, начинаешь за ними таклид делать, лишь бы они про тебя ничего плохо не делали. Это проблема с акидой варклофи. Поэтому... Вот тут у тебя таблица Барак Луфик, а Нияд Варада Финусус Бильдавс, то есть Нияд приходит тебя в шариатский текст со словами либо Ирада, либо Тептяха, либо Ислам. Фанияту Кисман. Нияд два вида. Ания муталлика биль ибада, ва нияту муталлика биль маабуд. То есть Нияд связан с чем? С поклонением. И Нияд связан с чем? С тем, кому ты поклоняешься. Фамма муталлика биль ибада фахия аллати йастамилюха фукаха фил ахкам хина ятуна иля шурут. Что касается ниата, связанного с поклонением, то это тот ният, который используют ученые фукаха, разбирая шариатские положения и упоминают условия. То есть говорят из условий намаза, намерения и так далее. Шарту ляуль говорят, первое условие это намерение. Яксуду набидалика ния мутаваджи лилибада. Они подразумевают, что? Подразумевают, что ния направленная на поклонение. Ваги тамьизу лилибадат баду амбад. То есть, чтобы ты разделял одни виды поклонения от других, как мы сказали. Вот ты, например, в сафаре. В сафаре объединяются две молитвы, зухр и аса, правильно? В одно время у тебя промежуток занимает 15 минут. В течение 15 минут ты совершаешь две молитвы. И каждой молитвы есть свое намерение, правильно? Если ты, допустим, пришел на намаз, ты, например, мусафир, и тебе зухр сазан, и ты преднамеренно сначала аср прочитал, а потом зухр, яд неправильный, дело неправильно. Понятно, да? Второй, а дальше шейх говорит, хафизаллаху тааля, тамизу салят анисиям, то есть отличить намерение молитву от уразы. Тамизу салят мафруда анинафиль, отличить обязательную молитву от желательной. Яни аньюма из аль-кальб, чтобы сердце твое отличало. Фима яти мабайна лебадателем или уалебады. Чтобы твое сердце отличало те поклонения, которые ты совершаешь, то одно поклонение от другого. Уатиль маджид, уарада аньяр каракаатейн. Пришел человек, атиль маджид, человек пришел в мечеть. Пожелал совершить два раката. Майеза кальбаху хатайни ракатын. Его сердце отличило эти два раката. Хальхие раката тахиет аль-маджид. Эти два раката являются двумя ракатами приветствия мечети. Аухие раката ратиба. Или же эти два раката являются сунной. То есть вот на фаджр заходишь в мечеть, допустим, сунной фаджра. Ам хальхие раката истихар. Или же это два раката молитвы истихара. Или ахрихи и тому подобное. فَتَمَيَّزَ الْقَلْبُ مَبَيْنَ عِبَادَتِ فَتَمِيزُ الْقَلْبِ مَبَيْنَ عِبَادَتِ وَعِبَادَتِ هَذِهِ هِيَ النِّيَّةُ. И поэтому отличие сердца одного поклонения другого, это и есть намерение. الَّتِي يَتَكَلَّمُ عَنْهَا الْفُقَهَا. То есть о котором говорят ученые фикха, فِي كُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ, в книгах по фикху, وَهِيَ نِيَّةُ مُتَوَجِّهَةٌ لِلْعِبَادَةِ. Это ният, направленный куда? К поклонению. Или связан с самим поклонением. وَالْقِسْمُ الثَّانِي, второй вид, نِيَّةُ مُتَوَجِّهَةٌ لِلْمَعْبُودِ. То есть ният, связанный с объектом поклонения, с тем, кому ты поклоняешься. وَهَذِهِ الَّتِي يَتَحَدَّسُ عَنْهَا بِسْمِ الْإِخْلَاسِ. Это то, о чем, что называют ученые как ихлас, искренность. Ихласу аль-кальб, искренность сердца. Ихласу ния, искренность намерений. Ихласу аль-амаль лилля, искренность дел перед Всевышним Аллахом. جَلَّ وَعَلَى وَهِيَ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ كَثِيرًا بِلَفْظِ نِيَّة وَالْإِخْلَاصِ وَالْقَصْدِ. То есть это часто используется как слово ния, как слово ихлас, искренность, как слово каст, цель. فَإِذًا هَذَا الْحَدِيثُ شَمَّلَ نَوْعَيْنِ نِيَّة. Поэтому этот хадис охватывает в себе два вида нията. Этот хадис охватывает в себе два вида нияда. Вот точно так же можешь таблицу себе сделать. Видишь? Ания. Ния муталлика биль ибада, первая стрелка. Айя тя ястамилю фукаха фихками тамиза либадат бада бад. И второе, ния мутаваджиху лиль мабуд. Айя тя тахаддасу анха бисмиль ихлас. Вот так таблица. То есть, и оно даже так на глаз падает, запоминаешь сразу. Файзан хазал хадис шамали нуаль ния. Поэтому этот хадис охватывает в себе два вида ния. То есть не связано непосредственно с поклонением, не связано с тем, кому ты поклонишься. Они улети таваджах аль мабуд, а нет улети таваджах аль либада. Иннама ля амалю би ният, поистине дела по намерим я не аналь либадат таку сахихатан. То есть мы сказали, что более правильный смысл то, что поклонения будут считаться действительными, а у макбулятан или же принятыми бисабами ния по причине намерения. То есть вот поэтому мы тут теперь понимаем, почему два тафсира приходят. Сахиха макбуля. То есть сахиха это связано с намерением, связано с самим поклонением. А макбуля с чем? С тем, кому ты поклоняешься. Яни они ляти юмайзу ибада бада бад. Ауалян первый это ният, который отличает одно поклонение от другой. Уани ляти ги ихлас. Второй ният это который у тебя что говорит, в котором подразумевается ихлас, искренность. Лиль ибада филь ибадати лиль маабуд. То есть ихласу лиль ибадати лиль маабуд. То есть искренность поклонения в отношении объекта поклонения. Богу Аллах, а это Аллах Субхана Таля. Фалихада, яслюхуаннакуль, поэтому недозволено говорить о ниету гунахия, ниету ляти бимана лихлас. То есть нельзя говорить, что здесь под ниетом, иннамаля амаль би ният, подразумевается только ният, чего ихлас. Ванакуль инналь калям аль фукаха фи ният, лям ят хуль фи лихлас. Поэтому ученые фикха, когда говорят про ният, в основном не обсуждают вопрос ихласа. Валя кисма сани, то есть о втором виде не говорят. Фейна тахпикаль макам инкисаму ниету или хазани на вайн. Ибо этом более правильно говорить, что здесь под словом ният подразумевается оба два вида. Кама удахту лякум, как я вам это разъяснил выше. Айдальма, тоже очень важный вопрос, это из слов шейху Тамина, баракалу фикум, вот тут у нас носка. Айдаль максуд мин хази ние, также под этим намерением ние, который обсуждает фукаха, тамизуль адат мин аль ибадат. То есть различать адаты, адаты это обычаи от поклонения. Кали баду ахли рим ибадату ахли гафлати адат. У адату ахли яказатель ибадат. Ну, тоже интересное выражение. Некоторые ученые говорят, что поклонение небрежных людей, это, говорит, адат. То есть, как обычая. Что значит небрежных людей? Вот ты привык, что после намаза субханаллах, субханаллах, субханаллах, субханаллах, субханаллах. И у тебя уже как привычка это идет. Не как поклонение. Альхамдулилля, альхамдулилля, айту Аллаху, ля иляха илля. Вот это и есть ахль гафля. То есть небрежные люди, невнимательные, беспечные люди. Вот так даже можно сказать, беспечные люди. Их поклонение это что? Адат. А адат у ахль яхта, кстати, айбадат. А адаты, обычаи, те, кто якоза, постоянно во внимании, то есть не такой не небрежных людей, а те, кто постоянно чуткий, то есть обо всем думает, его адаты превращаются в абадат. То есть он, допустим, просто садится кушать, вроде ты просто садишь кушать, а он кушает и вспоминает намерение, чтобы у меня была сила поклоняться Всевышнему Аллаху. То, например, с утра садимся, допустим, например, чай, вот ты пьешь, заварили кофе, допустим, с каким намерением кофе пьешь? С каким намерением кофе пьешь? Ну, просто кофе пьешь, не чтобы не спать. А зачем не спать? Для того, чтобы уроки сидеть, для того, чтобы лучше. Понял, да? Mm-hmm. Вот это вот очень хорошее выражение. То есть, пока поклонение беспечных людей – это обычаи, а обычаи чутких людей – это поклонение. Mm-hmm. Ну, или прямой, другой пример можно привести на словам шейха Ватанина, рахмаллах, отличает адат от ибадаты. Человек залез в душ. Человек залез в душ. И просто вот вспотел. Просто вспотел и помылся, и вышел. А потом он вспомнил, что он джуну был, в большом осквернении. Что ему делать? Ему надо вернуться в душ, потому что у него намерения не было совершить гусль кулаваль. Понятно, да? Альхамдуллахи раббиль алямин, вассаляту вассаляму алянабийна Мухаммадин, ва алихи ва сахбихи вассалям. Продолжаем разбор первого хадиса. Шейх Салих ибн Абдул-Азиз аль-Шейх хафизахуллаху тааля говорит: «Кали алейхи саляту вассалям, пророк саллаллаху алейхи салям сказал: ва иннама ликулли мри манава. И каждому человеку будет воздано в соответствии с его намерением. Я не хаза хасрун айдан». То есть это тоже является у нас хасром. Хаср мы говорили на прошлых уроках, баракуллаху фикум, то есть файда. Какая мы упоминали? Говорили, что хаср фил баляга исбату аль-хукми фил мазкури. То есть утверждение хукма, положение в упомянутом и отрицание от всего того, и что не упомянуто. То есть, как переводит Ваинна Маликулим Риманова, и поистине каждому человеку будет воздано только в соответствии с его намерением. Ваинна Маликулим Риманова мин амалихи савабан ваджра лиманавагу би амалихи. То есть, каждому человеку будет воздано за его дела, то есть вознаграждение ему будет в соответствии с его намерением, ради чего он делал это дело. Фаинкана наву би амалихи Аллаха ваддар аль-ахира. Если его намерением в его деле был Всевышний Аллах субхана таля и тот свет, яни ахляса лилляхи аджалля ва аля муридан ваджалла, то есть он посвятил свое дело искренне Всевышнему Аллаху субхана таля, желая этим лика Аллаху субхана таля джалля ва аля, фаамалюху салих, то его дело будет благим. Ваинкана амалюху лидуния, фаамалюху фасид. Если его дело было ради мирского, то его дело является испорченным. Лянаху лидуния, так как это дело было ради этого света. Вахада камаджа фи аятин кафиратин ихласу дин лилля. И это, то есть вышеупомянутое в этом хадисе, это то, о чем говорят многие аяты, упоминая искренность религии или искреннее исповедание религии перед Всевышним Аллахом Азаваджаль. Как сказал Всевышний Аллах, «Вама умиру ляли абдуллаха мухлисина лягуддин». Им было приказано только одно, а это поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану Аталию, искренне исповедуя перед ним религию. «Яни аддин як аля ниати лихлас». То есть религия должна быть соответствовать искренне, то есть религия должна быть искренней, то есть намерение в религии должно быть искренним. Кама фи каули джалля ва аля, аля лилля идинуль халис, как слова Всевышнего Аллаха, поистине Аллаху только одному принадлежит искренняя религия. Ва каджа фи хадиса кафира, баянуль ихлас аля амаль лилля. И во многих хадисах пришло указание или разъяснение то, что о важности, можно так перевести, о важности искренности в делах перед Всевышним Аллахом Джалла ва Аля. Как каули алейхиссаляту вассалям фи хадис аллази раваху муслим, как слова пророка саллассам в хадисе, который передал имам муслим фи сахих, ана агна шуракани ширк, я являюсь самым богатым из сотоварищей в предании сотоварища. То есть, Аллах субхана ва тааля есть, и представь, человек, валия зубиля, ему предает кому-то сотоварища. Поклоняется помимо Аллаха еще троим. Получается, поклоняется скольким? Четверым. И вот Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, я самый богатый из этих четверых. То есть, если ты поклоняешься, если человек поклоняется Аллаху еще второму, еще кому-то третьему, еще кому-то четвертому, Всевышний Аллах говорит, я самый богатый, то есть, не нуждаясь в этом ширке. «Ман амиля амалян ашрака фиги майя гайри», и поэтому тот, кто совершает какое-либо дело, предает в нем ко мне кого-то в сотоварищи, тарактуху ва ширка, я оставлю его и того, кому он предавал, и того, кому он предавал, кого он предавал в сотоварищи в этом деле. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал, то есть в другой версии хадиса, фагу алилляви ашрак, то есть это дело будет отдано тому, кому он предался товарищу, вана мингу бари, я к нему не причастен. То есть если человек посвятил свою молитву, допустим, Аллаху и еще кому-то, какой-то вид поклонения, Всевышний Аллах говорит, все, пусть это уходит тому, кому ты предал мне в сотоварищи, то есть я в этом не нуждаюсь, то есть Всевышний Аллах не примет его. И, соответственно, в судный день тот, кому Аллах отдал это поклонение, ну, он ему ничем не поможет. И в этом указание на то, что дела должны быть искренними. То есть искренне, что значит искренне? То есть мы условно искренне слово «ихлас» переводим, то есть посвящены только одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. «Хатта якуна макбулян», то есть для того, чтобы они были приняты. Потому что если дела не будут посвящены одному Всевышнему Аллаху, они приняты не будут, как мы сказали выше. «Ваюджар алейхи л'абд». И, соответственно, если они будут приняты, то за это будет вознагражден раб. «Ваида васальна иля хаза», если мы это поняли, «фама'нагу анна ман амиля амалян». То есть смысл тогда таков получается, что тот, кто делает какое-либо дело, وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْعَمَلْ نِيَةُ غَيْرِ اللَّهِ. И в это дело входит, то есть ният, если человек сделал свой ният, не ради Всевышнего Аллаха. بِذَلِكَ الْعَمَلْ, в этом деле, فَيْنَ الْعَمَلَ بَاطِلْ, то его дело будет тщетным. لِقَوْلِهِ, потому что он сказал, مَنْ عَمِلَ, то есть в хадисе Кудси, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَيَّ غَيْرِ, тот, кто совершает какое-либо дело, то есть обрати внимание, ман, это у нас еще шарты условные, правильно? عَمِلَ عَمَلًا, عَمَلًا пришло у тебя накера. И мы говорили, то есть не в определенном состоянии, мы говорили, что если слово приходит в условном контексте, в неопределенном состоянии, то оно указывает на что? На умум, на всех. То есть тот, кто, дословно как правильно пересесть? Тот, кто совершит любое дело, любое без исключения дело, ашрака фиги майя гайри, предаст мне кого-то в сотоварищи в этом деле, тарактуху ва ширка, я оставлю его и того, кого он предавал мне в сотоварищи. Фаголи для Диашек, да вам ревайте, это дело будет тому, кого он предал в сотоварищи. И также хадис пророк Саусам, то есть и эти слова похожи на какой хадис, на слова пророк Саусам, инна маля амалю биньят, поистине дела по намерению, ва инна маля кулим риманава, и каждому будет воздано по его намерению. Вахази яхтамилю ан якуна аль мураду бидалик аль амаль. Аль-амаль лави якуну фи асли аль-ибада, ау фи аснай аль-ибада, ау гайяра ниятаху бад аль-ибада. То есть здесь вероятность есть какая? То, что здесь подразумевается дела, либо, то есть намерения какие, вот инна маль поистине дела по намерениям, либо намерения в основе поклонения, либо во время поклонения. А у гайра нет авадли. Или же поменял человек свое намерение после поклонения. Яхтамиль газы. То есть вероятность есть и такая, и такая, и такая. То есть когда мы говорим, хадис пророк Саса, поистине дела по намерениям, здесь подразумевается либо в самом начале, то есть перед тем, как человек начал делать дело, какое у него было намерение, во время совершения дела, какое у него было намерение, и после того, как он совершил это дело, какое у него было намерение. Все это заходит в какие слова? Инна маля амалю биньят. Или же, например, часть какого-то поклонения человек посвящает Аллаху, или ради Всевышнего Аллаха делать, так правильно сказать, а часть не ради Всевышнего. Фамаль мурад, что подразумевается? Калиль уляма, ученые сказали, тахкику газаль макама наль амали захалятаху ниятун фасида, яни рия, навали хальк аусума фаиннаху ин анша аль ибадата лиль хальк фаху аль батли. Ученые говорят, то есть более правильное мнение, то, что если в деле будет, дело будет перемешано с неправедным намерением, то есть, допустим, как показуха, человек поклонялся Всевышнему Аллаху на показ людям, или сума, желание славы, фаиннаху ин аншаль ибадата лиль хальк, то есть если человек изначально начинает свое дело делать из-за того, чтобы, то есть, показать это людям, твои батли, это дело будет что? Недействительным. Эти дела или намерения являются недействительным. Я не салля дахаля фи саля. То есть, человек начал молиться, вошел в молитву. Ля ирада тали саля, то есть, не для того, чтобы помолиться. Валякин юриду ан ираху фулян. Однако, захотел, чтобы увидел его какой-то человек, что он молится. Ази саля та батли. Этой молитвой является недействительной. Вагу мушрика маджафиль хадис. То есть этот человек совершил ширк, как это пришло в хадисе. Мансалля юра и факадашра. Тот, кто молится на показуху, тот совершил ширк. У манса юра и факадашра. Тот, кто постится для показухи, тот совершил ширк. У манта садака юра и факадашра. Тот, кто дает садака, занимаясь показухой, совершил ширк. Яни, хина анша салят аль-вахида аншага юраи. То есть, когда он начал совершить какую-то одну молитву, изначально, что его побудило к тому, чтобы встать на эту молитву? Показуха. Ва илля фа инна инша аль-муслима ибадатаху джамин аль-рия, фа хаза гайру мутасаур. То есть, имеется, почему шейх говорит именно одна какая-то определенная молитва? Потому что, говорит, невозможно представить, чтобы мусульманин все свои поклонения совершал не ради Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Тогда он не будет мусульманином, он будет кем? Мунафиком. Ваиннама яка рия рубба мафибад ли ибадатль муслим. Потому что рияс бывает в них, показуха бывает в некоторых поклонениях мусульманина. Имма фи ауалиха, ва имма фи афнайха, либо в начале поклонения, либо во время поклонения. Амма рия у там, что касается полноценной, то есть абсолютной показухи, фи джамиль амаль, во всех делах, фа инна газ ляю тасаур миналь муслим. То есть подобное нельзя представить от мусульманина. Уайнама якуна миналь куфари валь мунафикин. Подобное может быть только со стороны неверующих и лицемеров. Кама каля джалля валя фи васфим, как Всевышний Аллах описал их. Юрауна нас валяет курун Аллаха иля калиля. Они занимаются показухой перед людьми и поминают Аллаха Субхану Атали немножко. Уакаулю фи васфиль куфар, также Всевышний Аллах описал неверующих. Риа нас, то что они что-то делают из-за показухи перед людьми. Я не бигаза. То есть, что мы имеем в виду? Анна кисма ляуль, то, что первый вид, нету ни птада абига айбадатан ли гайриля. То есть, какой-то человек начал, то есть, первый вид намерения, когда человек изначально начал совершать какое-то поклонение не ради Всевышнего Аллаха. Фазиль айбадат такуну батли. Это поклонение однозначно будет недействительным. Саляту батли. Если это молитва, то молитва недействительна. Саяму батли. Если изначально человек начал поститься, чтобы его, то есть, показухой заниматься, то его ураза недействительна. Садака губателя, если это садака тугубателя, если это была садака милостыни, то она недействительна. Уанау абилама лигайри ваджилля, то есть если его намерением было не лик Всевышнего Аллаха джалявали. Аль-кисму сани, второй теперь вид изменения намерения. Ан-яхдуса тагиру нити фиасналя бада. Когда происходит изменение намерения во время поклонения. Вагаза лягу халян. То есть это положение делится на два. Первый. Аль-халюль уля. Первое положение. Ан-ябтуля ниетуля слия. Ан-юбтуля ниета слия. То есть когда человек во время поклонения так меняет свое намерение, что изначально его намерение становится, на которое он опирался, начинает поклонение, становится недействительным. То есть такое положение, когда он портит свое изначальное намерение. Ваяджир айбадат алигазаль махлюк. И превращает свое поклонение ради какого-то из созданий. Фагаза хукмуху каль ауль мин анна альибадата фасадат. Положение такого намерения, как положение первого вида намерения, которое мы сказали, первый вид какой у нас, когда человек изначально начал что-то делать не ради Всевышнего Аллаха. И это вот подобно этому. Его намерение становится, поклонение становится недействительным. Лянгу апталя не это, потому что он сделал недействительно свое намерение. Ваджааля аль-махлюк и посвятил свое дело созданию. Фанау фи аснаиш шалят. Допустим, во время молитвы он вознамерился. Анна шалята гази ли фулян. То, что это молитва для того, чтобы меня увидел такой-то, такой-то. Фатаптуль шалят молитвы его становится недействительным. Вальхаляту фани. Второе положение во втором виде намерения, то есть мы сказали, первый вид намерения это что? Изначальное намерение ради Аллаха. Второе, начал изначально делать ради Аллаха спонтанно, но во время поклонения что изменилось? Вот во время поклонения изменилось, теперь у нас два положения. Если изменилось так, что сделало изначально первое намерение недействительным, значит все поклонение становится недействительным. Второе положение. Минхазр кисман язида фиссалят минажди руяти ахадин нас. То есть человек изначально вознамерился совершить на молитву ради Всевышнего Аллаха. Но так как увидел, что какой-то человек на него смотрит, он решил удлинить свою молитву. Я не ярагу ахаду талибат алим. Например, его увидел какой-то требующий знания. А у ярагу валидаху. Или увидел его родитель его. А у ярагу кабируль кам. Или увидел какой-то авторитетный человек из его народа. А у ярагу имам уль-масджид. Или увидел его имам мечети. Фабадаль ан юсаббих саляс тасбихата даля фир руку. Он собирался, например, сказать субхан раббил азим, субхан раббил азим, субхан раббил азим в руку, но он больше сделал из-за того, что увидел, что кто-то на него смотрит. Ва руку ибадату лиллахи джалля ва аля. Руку является поклонением, которое совершается только ради Всевышнего Аллаха ва джалля. Фааталя аля хиляфи адатихи, и поэтому он удлинил свою молитву таким образом, как он обычно ее не совершает, ляджи руя тихаза раи, потому что его видит этот человек. Вот это вот добавочное дело, которое он вознамерился ради этого человека, является недействительным, говорят уляма. Ляна нияту фига, потому что вот в этой добавке его намерение было ли гайри ля, не ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Поистине дела по намерению, лякин аслюль амаль салих, однако основа его дела же была праведным, основа его намерения, он тоже изначально молился же ради Всевышнего Аллаха, потому что это намерение, то есть которое он добав, побудило его к добавке, не противоречило чему изначально основе его намерения, основному его намерению. То есть он же не совершал всю молитву ради кого-то, а именно только эту добавку сделал. Однако это намерение, то есть неправедное, именно было в этой добавке, из-за которого он удлинил свою молитву. Ау имам аталь кара, или, допустим, имам длиннее делает свое чтение. Лянна хасуна саутова ли руя тельхаль, потому что, или начинает, например, красивее читать, чтобы его увидел кто-то из созданий. Аулянна варагу фулян, или из-за того, что за ним встал какой-то человек. Аунаху даль каминаль амаль, и тому подобные дела. Фаля юпталю асль амаль. И то есть такое само дело не делает. В своей основе дело не делает недействительным. Уайнама мазада фиги ляжель хальк. Однако делает недействительным то, что он добавил ради каких-то созданий. Якуну фия мушрикан ширк аль азар. И этим самым он совершил маленький ширк. Вагур рия, это показуха, валия зубляда, обережет нас Всевышний Аллах. Хази халиту сани мин кисма сани. Это второе положение из второго раздела. Понятно, да? Барак лофик. Валь халиту талиса. Теперь третье положение из второго раздела. То есть у нас первый раздел изначально мир не ради Аллаха. Второй раздел это что у нас? Когда изменилось. И первое мы сказали положение, когда изменилось, все намерение поменял. Второе сказали в добавке. Теперь третье. Ан юрида лягу хуббу сана. Ва хуббу зикр бада тамам лябада. Теперь после того, как человек совершит какое-то поклонение, ему нравится то, что его хвалят, или то, что о нем говорят. Но это уже после того, как он совершил намерение, которое изначально сделал ради Всевышнего Аллаха Спаната. Амаль ибада лилля. То есть он сделал какое-то поклонение ради Всевышнего Аллаха. Салля лилля. Помолился ради Всевышнего Аллаха. Хафиз аль-Курана лилля. Выучил Куран ради Всевышнего Аллаха Спаната. Сама лилля. Держал уразу ради Всевышнего Аллаха. Сама навафилля, то есть какую-то дополнительную уразу держал ради Всевышнего Аллаха. Мухлисан, ради него. Вабада даль карам ан юсни алей. И после этого услышал или увидел, что кто-то хвалит его за это дело. Фасаррагу залик. И ему это понравилось. Варагаба фильмазиди фидахилихи. И он пожелал, то есть, чтобы ну, побольше бы его похвалили бы. Хазаля юхри муасаля амаль. Это дело, то есть такое намерение, или то, что у него появилось в сердце, не портит основу дела. Ляну навагу лилля, потому что он это дело изначально делал ради Всевышнего Аллаха. Валям якун фиафнайги, и это дело, и это намерение не пришло ему во время самого дела. Якуну ширкан, чтобы назвать это ширком. Уайна мавака абада тамамиги. Однако это случилось после того, как он уже совершил. Хазака маджаа фил хадис, то есть и это положение, то есть, когда человеку понравилось то, что его похвалили за какое-то дело, которое он сделал, пророк сам сказал о подобном положении, «Тилька аджилю бушраль мумин». Это как бы ему предоплатой радостная вещь для верующего. То есть, как вот бывает же, аванс. Это аванс, можно так грубо перевести. Радостная вещь, то есть, которая пришла заранее верующего. «Ан ясма фана аннаси алейхи ли ибадати». Когда он слышит, что люди его хвалят за какое-то поклонение, однако он не было у него намерения, то есть его деле, чтобы люди его хвалили. Однако вот тут очень важный момент, если ему это понравилось, и он из-за того, что понравилось, чтобы люди опять похвалили, начал делать дело, то он возвращается изначально к самому первому разделу, понятно, да? Бараклуфи. Тоже добавку хотел сюда добавить, Бараклуфи, кулема говорят, вот к подобному положению, а это мы сказали, то есть еще раз давайте скажем, у нас первое, это когда человек изначально делает, вот мы таблицу, видите, нарисовали, а тагиру не филябада, то есть изменение намерений в поклонении. Первое сказали филяса ляйбада, в основе поклонения. Алибад то батали, поклонение является недействительным. То есть, когда человек изначально начинает делать какое-то намерение, не ради Всевышнего. Второе, мы сказали фиясна ляйбада, то есть во время поклонения. И у тебя два положения. Первое, аньюпталя нет или след, то есть, когда человек со своим основным намерением забывает и делает все поклонение, посвящает созданию, то это подобно первому положению, то есть айбату лягариля, альбату батля. Второе, аньязида филайбада тиминажди руяти ахадин нас. Когда человек начинает добавлять в своем поклонении из-за того, что видит, что кто-то из людей его увидит. Фалайбада то, то есть само поклонение остается действительным, но его поклонение, вот эта добавка в поклонении, она недействительна. И вот сюда уляма относится очень важный момент, в который попадают очень многие люди, сами не замечая того, то, что говорят, если твоя молитва вслух отличается от твоей молитвы про себя, то есть, когда ты молишься с людьми, как ты читаешь Коран, отличается от той молитвы, когда ты молишься дома один или молишься про себя, тогда ты вот во втором положении. Это как человек, который удлинил свою руку или удлинил свой суджуд из-за того, что люди услышат. То есть, если человек, когда дома молится, говорит, Аллаху Акбар, Альхамдулилля Раббин Амин, Рахман Рахим, Малики Умидин Якнам, а когда он, например, встает, и раз, братья встали за него, так-то, Альхамдулилляхи Раббиль Алямин. И вот так. Вот это вот его чтение попадает, вот это второе валия зубиля. То есть Аллах субхана не примет это на салла аля фаляфи. Надо быть очень-очень осторожным. Я не говорю, что теперь молись братьями так, как ты молишься так. Нет, нет. Считай, и там всегда нормальный бараклуфик. И чтобы не попасть тоже в аят, почему тоже говорю, вот как мы же рассказали, что они из сифатов мунафиков Всевышнего сказал, валя из куруна Аллаха или акалиля. Они поминают Аллаха мало. Мало в количестве и мало во времени. И поэтому тот человек, который растягивает свой крау, он как бы избегает от цифа мунафиков, правильно же? То есть он удлиняет свой кра, не попадает в мало, барклы. И третье, бада ляйбада, то есть после поклонения, когда человек изначально делал ради Всевышнего Аллаха, а потом люди его похвалили, ему это понравилось, это чу ля юхримас ляйбада, то есть не делает поклонение чем недействительным. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тилька аджру бушру мумин, то есть это как бы предвестник радостному событию мусульманина. То есть Всевышний Аллах, он, начало за это дело войдет в рай, и это ему как бы вперед авансом. Вот то, что Аллах смотрел, внушил этим рабам, что они его похвалили. Ну, Аллаху аль. Понятно, да? Вот это вот очень важное. Масаля, баракаллаху фикум. Дальше. Из это карра хаза, если мы с этим, то есть это поняли, фаль-амаль лати яталлику биха ниятун ма'ниати лилля, тогда любое дело или дела, которые связаны с намерением, с которым связано какое-то намерение, помимо намерения ради Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, Кисмайн Айден, то тоже бывает у нас двух видов, Барак Лауфик. То есть, первое, это мы говорили сейчас, разделы чего? Изменение намерения. Сейчас мы будем говорить, Барак Лауфик, дела, с которыми связано намерение, помимо того, что ты делаешь что ради Всевышнего Аллаха, еще какое-то намерение присутствует. Еще какое-то намерение присутствует. Молюсь ради Всевышнего Аллаха, и чтобы еще Аллах Субхана Тааля оберег меня от каких-то бед. Вот так же люди делают, приходят, например, в мечети и говорит, например, мулле какому-нибудь, говорит, вот у меня столько бед. Он говорит, ты начни молиться, у тебя все беды исчезнут. А он идет молиться ради Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах оберег его от каких-то бед, допустим. Или человек услышал, например, хадис, тот, кто желает, чтобы его жизнь была длиннее, и риск его был шире, удел, пусть поддерживает родственную связь. И вот он начинает звонить родственникам, когда у него проблемы финансовые, делает это ради Всевышнего Аллаха, и что Всевышний Аллах это увеличил его удел. Вот когда это дозволено, когда это не дозволено, сейчас об этом будет говорить шейх Барак Луфик. Здесь тоже у нас Барак Луфикум два вида. Аль-Ауаль, аль-Амаль яджибан ля юрида биха, ва алля ярида ли кальбихи фиха саваб дунястан. Дела в своей основе должны быть только ради Всевышнего Аллаха. И в сердце не должно присутствовать, в сердце не должно присутствовать желание вознаграждения на этом свете. Это основа во всех делах. Основа всех делах. Вази акфиру левадат. Почему основа? Потому что большинство поклонений попадает под эту основу. Вакфиру амаль шараи, большинство шариатских дел. То есть в своей основе все дела, или большинство дел, вот так скажем, в своей основе, большинство дел, поэтому мы это основой сделали, должны совершаться только ради лика Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, желая вознаграждения на том свете, то есть войти в рай и беречься от огня. Это основа. Это основа. Поэтому, если человек, например, у него возникает вопрос, а вот это дело интересно, можно делать ради Аллаха и ради Дуни? А если ты не знаешь, тогда нельзя делать. Возвращайся к основе. Правильно? Возвращайся к основе. Мы же всегда говорим, что всегда надо подходить на основе основ. Если на основе основ, то есть изучишь основы, тогда ты будешь обережен бизнес-дахталя от заблуждений. Если ты основ не знаешь, тогда ты сможешь заблудиться. То есть, и большая вероятность, что заблудишься. И поэтому улема говорят, ман хурим аль усуль. Тот, кто лишен основ, будет лишен достижений, не достигнет своей цели. И вот, человек говорит, основа, что все дела надо совершать ради лика Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, желая вознаграждения только на том свете. Все, это основа. Дальше шейх говорит, это первое. Кисму Тани второй, аль-ибадат хадда алейхи шарю бидикри саваби фидуни. Некоторые виды поклонений шариат побудил нас совершать эти виды поклонения, упомянув вознаграждение на этом свете тоже. Мисли усилят рахим. Как, допустим, поддержка родственных уз. Хадда алейхи шарю бидикри саваби дуни. Всевышний Аллах побудил нас к поддержке родственных уз, упомянув, что за это вознаграждение будет также и на этом свете. Факали алейхиссалям, поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, мансарраху ан юбсата ляху фи ризки, тот, кого радует, чтобы его удел был шире, ваюнса ляху фи асарихи, и чтобы его жизнь была дольше, фальясуль рахима, пусть поддерживают родственные узы. Фахадда алейхиссалят рахим, то есть шариат, Всевышний Аллах побудил нас через пророк саллаллаху алейхи вассалям поддерживать родственные узы, бидикри саваби дуни, упомянув вознаграждение также на этом свете. Ван наса филяфер, вальбасту филиск. То есть то, что жизнь будет длиннее, и то, что риск будет, удел будет шире. То есть будет человек богаче. Аука каулихи фи джихад. Или как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил про джихад. Ман каталя катилям фалягу саляву. Тот, кто во время битвы сразит какого-то противника, то ему будет его снаряжение. Мы с вами брали в книге про фикху, то, что у нас есть разница между ганима и чё саля. Ганима — это что у нас общие трофеи, а салиб — это снаряжение противника. То есть все, что вот на этом противнике, если ты докажешь, что именно твоя пуля его сразила, все, что на нем, обмундирование, оружие, деньги у него в кармане, печеньки, конфеты и так далее, все это твое бараклофи. Понятно, да? Дальше. Я нема алейм на селях, то есть то оружие, которое на нем. Уама магу мин аль-мали ва каза, и имущество, которое при нем будет и тому подобное. Яслибу ва якуну ли хаза аль-катиль. То есть он забирает, у него все это обмундирование, и это будет тому, кто его сразил. Фагаза хадда аль-катль бидикри саваби дуньяви. И поэтому пророк в хадисе, побуждение, то есть воевать, и упомянуто, что вознаграждение на этом свете тоже. Фамана рада саваба дуньяви гуна фигаза аль-кизм. И поэтому тот, кто вот в этом разделе, то есть имеется в каком разделе, в тех делах, которых шариат, помимо того, что основа-то, что человек делает дела ради Всевышнего Аллаха, упомянул также вознаграждение на этом свете, мустадыра махадда алейхи шаримин аль-амаль, то есть делает это ради Всевышнего Аллаха и вспоминает то вознаграждение, которое ему обещано на этом свете, минхазил абадат, ва викри фи саваб дуньев инна уджаид ля узалик, то есть делает это ради Аллаха и помни о том, что ему и вознаграждение на этом свете будет, то есть звонит родственнику с намерением ради Всевышнего Аллаха, его лика, войти в рай, оберечься от огня, и чтобы его удел был шире, и чтобы его жизнь была длиннее, вот эти намерения объединил, фаляу фаинна гуджаи для узалик, то есть ему это дозволено. Лянна шари махадда бивикри дуня илля изнан мингу биан якуна залика матлюбан. Потому что шариат, когда побудил к этому, то есть указал на то, что дозволено, чтобы намерение человека тоже было что? Мирское. Поэтому тот, кто поддерживает родственные узы, желает им лика Аллаха Джалаваля. Однако, помимо этого, он также желает быть вознагражденным и на этом свете тем, что его удел станет шире, и чтобы его жизнь была длиннее. И они тули льумар, то есть длинная его жизнь. То есть он имеет на то право. Потому что шариат к этому побудил. Джахада фисавилля юриду айдан магнама. Человек, допустим, делает джихад на пути Всевышнего Аллаха, желая этим трофеи. Ванието хальсалля. Его намерение искренне ради Всевышнего Аллаха спонталя. Литакуна калиматуллахи аль-ули. Его намерение, чтобы слово Аллаха было превыше всего. Валякин юриду шейхадалей. Однако он также желает той вещи, которую шариат, то есть ему обещал. Аудикари шария фидалик. Вагаза каздугу ляйся мина ширки фине. То есть такое намерение не является ширком намерения. Лянна шария гуалья дида красавава дунья уи фидалик. Потому что шариат, он тот, кто указал на вознаграждение в этом. Поэтому вот такую таблицу мы нарисовали. Барак луфикум, смотрите. Аля асль алятия таллику бига ниету маниете ля. То есть аля амаль, то есть дела, в которых есть намерение, какое-то по мере намерения ради Всевышнего Аллаха. Бывает у вас двух видов. Алля юрида бига савабу дуни аслен. То есть те дела, в которых не дозволено желать вознаграждения на этом свете изначально. И это является основой во всех делах. Основой в делах шариата. То, что все дела шариата мы совершаем только ради Всевышнего Аллаха. Второй вид. Некоторые дела в шариате. Хадда алей шари. Шариат не побудил. Бидикри савабия фидуния. Упомяну вознаграждение на этом свете. Как, допустим, силятуль архам. Как, допустим, что у нас? Поддержка родственных уз. Баракалуфикум. Правильно или нет? Теперь баракалуфикум. Дальше шейх сейчас про это будет говорить. Бизнес дахталя. Ну, чуть-чуть вперед забежим просто, чтобы таблицу сделать. Вот это второе. Все, значит, получается, если шариат не разрешил, все, имею право делать ради Всевышнего Аллаха и желать дуни. Нет, у нас есть три положения. Первое. Юриду ваджаллай факат. Да, шариат, допустим, желает этим только лика Всевышнего Аллаха. То есть шариат побудил человека поддержкой родственных уз и обещал сделать его богаче. Он говорит, не надо богатства, мне не нужна длинная жизнь. Я просто хочу ради Всевышнего Аллаха сделать. Это самое лучшее из видов намерения. Это дозволено, это самое лучшее из намерения. Второе. Юрида ваджаллай ва саваба дуня. Он желает лика Всевышнего Аллаха и вознаграждения на этом свете, которое обещал шариат. Это дозволено, как мы это видели. Третье. Юриду саваба дуня факат. Желает только этого. То есть он не звонит ради Всевышнего Аллаха, ради довольства Всевышнего Аллаха. Он звонит только ради того, чтобы стать богаче. Это ширк. Это ширк валия зубля. И поэтому и те люди, которые приходят в мечети к неграмотным каким-то муллам, и те им дают фатву и говорят, что если ты не хочешь каких-то бед на этом свете, начни молиться. И он молится даже не ради Всевышнего Аллаха, не ради Удос, а просто, чтобы Аллах избавил его от бед. Это человек мушек. Дальше шейх поэтому говорит. Файзан танкасиму ля амалю ля ибадат закара шарю савава дуни алейха у ля ибадат лям язгури шарю савава дуни алейха. Поэтому видим, что дела делятся на те виды поклонения, вознаграждение на этом свете, за которые обещаны, на те виды поклонения, за которые шариат вознаграждение на этом свете не обещал. Кама джаа фи кауля джалвали, как сказал Всевышний Аллах Субхана Таля в Коране. Манкана юридуль хаята дунья вазинатага. Тот, кто желает хаята дунья, то есть этого света. Тот, кто желает этого света, вазинатага и его красот. Нуафи иляхим аамалихум фига. Мы ему воздадим за его дела на этом свете. То есть, и они не будут, то есть, лишены чего-то. И они не будут лишены чего-то. Хазимас алятун мухимма. И это очень важный вопрос, барак луфикум. Поэтому вот в этом аяте, барак луфикум, ответ многим мусульманам, которые говорят, почему в наше время мушрики так далеко пошли, допустим, в вопросе, например, дуни и так далее, и тому подобное. А мусульмане остают, допустим, потому что Всевышний Аллах сказал, манкана юриду аль-хаята дуня, тот, кто хочет этой жизни, нуафи, или зинат, и красоты жизни, нуафи, мы им дадим. Вагум фия лайб хасун, и не будут они обделены. То есть, они, вот сколько они хотят дуни, столько мы им дадим. А куфары, неверующие, мушрики, живут же только ради этого света. Только ради этого света. Они вообще о том свете не думают. Поэтому все их стремление 100% посвящено к чему? Этому свету, и Всевышний Аллах Субхана ва Тааля не обделяет, и сколько им надо, столько им дает. Правильно или нет? Мусульмане же, баракаллаху фикум, должны намерение их быть ради Всевышнего Аллаха, если они будут жить на таухиде. И им даже дунья не надо, Аллах Субхана ва Тааля им так даст. В наше время мусульмане ради Всевышнего Аллаха не делают ничего. Ради Всевышнего Аллаха не делают. Многие делают не ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Многие из тех, кто говорит, ля и дагла, ширк в открытую делают, призывают ширку и так далее. И за дунья тоже не бегают им. И ни то, и ни это не надо вообще. Поэтому им и ни в дунье ничего нету, и ни в религии ничего им не дано. Так же получается. Вот это вот ответ по араклофику. Это вот ответ, а не от того, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля любит неверующих и так далее. Там потом Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Я алямуна вахира минат хаяти дуни». Они знают только внешние, вот, внешние признаки этого света. «Вагум ани ляхир тигум льгафилюн». А они к тому свету относятся небрежно. Они это... А, нет, вот так. Я так... «Валякин накфера гумля и алямуд». Однако большинство из них не знает. Однако большинство из них не знает. Смотри, какая это интересная. «Валякин накфера гумля и алямун». «Я алямуна вагира мин альхаяти дуни». Однако большинство из них не знает, знает только внешнее проявление этого дуни. И вот уляма говорят, это маяти, однако большинство из них не знают, потом знают, сказал. Вот это то, что идет после не знает, знает, это бадаль. Толкование, что значит не знают. То есть знают только внешнее проявление мирского, это приравнивается чего? Не знают. Поэтому если человек супер навороченный человек в технике, в электронике и так далее, он у Всевышнего Аллаха джагиль, ничего не знает. Он ничего не знает. А люди, баракалуфикум, обостились, потому что «Ва ма кадру Аллах хакка кадри». Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, не дали Аллаху Субхану Тааля должную оценку. Как пророк Саласам сказал, что если бы кафир весил бы у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, имел бы вес хотя бы крылышка комариного, то есть вес комариного крыла, то Всевышний Аллах не позволил бы ему даже глоток воды бы дать. Поэтому это дуня, это ничто. Это дуня, это ничто. Баракаллафикум. Хази мас'аля мухим машек. Это очень важный вопрос. Файза такарра анна гуля якуну мушриком бидалик. То есть, если мы поймем, что если человек делает что-то ради Всевышнего Аллаха и желая намерения на этом свете, который обещал ему шариат, он не будет мушриком. Фальмана в дуне бисульти рахам мафалин маниети лилля и мусавин лиман лям ян видуне. Равняется ли тогда тот, кто желает мирского помимо намерения ради Всевышнего Аллаха, с тем, кто не желает вообще ничего из этого дуния? Уайна маджаля халисан лилляхи. «Ля яхталифу л'аджр». И он все свое дело посвятил только ради Всевышнего Аллаха. То есть разницы не будет в их вознаграждении. «Валякин ля якуна мурайян, валя мушрикан бидалик». То есть, однако, чтобы он при этом не был тем, кто совершил показуху, и тем, кто предавал ему кого-то в сотоварищи. Поэтому «фаманканат нету хальса ля», тот, чье намерение было искренне ради Всевышнего Аллаха, «фаджру авам». Только ради Всевышнего Аллаха, как мы сказали выше, его вознаграждение лучше. И поэтому, когда спросили некоторых имамов из числа праведных предшественников, как имам Ахмад и еще некоторых ученых, о том, кто совершал джихад ради трофеев, и при этом его намерение было ради искренне перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля, они сказали, что ему вознаграждение будет в соответствии с его намерением. «Валям ябтуль амаль гуасан», но его дело не будет недействительным изначально. «Валям ябтуль сальфа амаль амса», то есть праведные предшественники не сказали о том, что его дело недействительно. «Уайна маджа алюга тафаут бихадри ният», однако сказали, что есть разница в делах в соответствии с намерением. «Факульна маадум от ният лилляхи филь амаль», чем величественнее или больше будет намерение ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля в делах, «Аллятифия викру дуния», в котором упомянуто вознаграждение на этом свете, «Вадакара шарю алихи саваба дуния», и упомянул шариат вознаграждение на этом свете, «Фаиннаху куллям азумати ниятуль халиса», чем больше будет намерение, искренним, «куллям азум аджру», тем больше будет его вознаграждение. То есть, если 100% соотношение взять, если будет 50% ради Аллаха, 50% ради дуния, упомянутого в хадисе, то вознаграждение соответствует. Если будет 80% ради Всевышнего Аллаха и 20%, тем более, если 100 к нулю, то тем более. «Вакульна манау дунья маасыхати ласли нети кали аджру яни». И чем больше он будет намерение его дунья, но при условии наличия правильного намерения, это ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, то его намерение будет меньше. И поэтому, соответственно, если все его намерение будет ради дуния, а ради Аллаха ничего не стоит, получается, намерение ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля у него уже нет. И он является мушриком. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаман канат хиджрату иляллахи ва расули, фа хиджрату иляллахи ва расули». И поэтому тот, чье переселение было ради Всевышнего Аллаха и его посланника, то его переселение, то чье переселение было к Аллаху его посланнику, то его переселение будет к Аллаху его посланнику. Табан, аль-хадис, тафасуль, калям, не, то есть однозначно, говорит, в хадисе очень много говорит разделов о намерении, о духуле нети, фиабуабика, фирмен аль-вадат, то есть упоминание ният-а или намерение заходит во многие разделы поклонений. Хаза ятулю алей калям джиддан, то есть если начнем это разбирать, то это будет очень долго. Суннифат аль-мусаннафату фи хаза, то есть об этом было написано много книг. Уашурух аль-кутуб аль-хадис аталит фи шархи хаза аль-хадис, то есть толкование книги, в которых упомянуто толкование этого хадиса, очень много. Уиннама надкру фи шархи хази арбаин науи кавайт ва таасилят муталлика би шархи хадис. Однако мы, растолкуя вот эту вот книгу, 40 хадисов науи, будем упоминать только правила и основы, связанные с шархом этого хадиса. Кама гиль ада фи мисли хази шурух мухтасара ли хази аль-кутуб мухим. Как это обычно делается в толковании этих кратких, в кратких толкованиях этих важных книг. Каль фа ман канат хиджратуху альфа хази тафсилия. Фа ман кана фа, это называется тафсилия. То есть Пророк Саусам сказал, иннама ламаль биньят, поистине дела по намерению, иннама ликулим рейманава, и каждому делу человеку будет воздано в соответствии с его намерением. И теперь тафсиль начался, то есть подробное изложение. Фа тафсилия, то есть факт, то есть используется частица для подробного изложения. Тафсиль ли мисаль мин аль-амаль лати такуну лилля. То есть разъяснение тех дел, которые совершаются ради Всевышнего Аллаха, ва такуну ли гайри лилля, которые совершаются не ради Аллаха. Закра мисален лиль хиджра. И Пророк саллаллаху алейхи вассалям упомянул пример для хиджры, переселения. Каль, сказав, ман фаман кана хиджрату лиллахи ва расули, то, чье переселение было к Аллаху и его посланнику, фа хиджрату лиллахи ва расули, то его переселение к Аллаху и его посланнику. Ва ман кана хиджрату лидунья юсибуха, а то, чье переселение было ради мирского, чтобы приобрести это мирское, а умратин янкихуга, или чтобы жениться на какой-то женщине, фахиджрату ля маджра ля, то его намерение будет таким, что он вознамерился, баракаллаху фикум. Здесь маленькая сноска из слов шейха Утсаймина. То есть, что значит фаманкана хиджрату ля Аллаху расули? Тот, чье намерение было к Аллаху и посланнику, а у юриду Аллаху и расули. То есть, его намерение было Аллах и его посланник. Я не юриду саваб Аллах. То есть, он желал вознаграждения Аллаха. Ва юриду аль усули иля Аллах. И желал достичь Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, какаули Италия, как Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал, «Ваинкун тунна туридна Аллаха ва Расуля». Если вы желаете Аллаха, его посланника, то желаете вознаграждения Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. «Идан юриду ла ай юриду ваджала». Что значит «желает Всевышнего Аллаха», то есть «желает лика Всевышнего Аллаха». «Ванусрата дини ля». То есть «манканат хиджрату илля Аллахи ва Расуля». То, чье намерение было к Аллаху. Что значит к Аллаху? То есть желал лика Всевышнего Аллаха, желал помочь религии Аллаха Субхану Аталя. Хази и радату хасана, это благое намерение. Ва юриду расула, а как понять переселение к посланнику или желание посланника? Что это значит? Яни лияфуза бисохбатихи, то есть чтобы преуспеть, будучи его сподвижником. То есть если ты станешь сподвижником, то есть когда Пророк сказал сам эти хадисы, то есть это же успех. «Ва ямалю бисуннатихи», то а после его жизни, как желает человек себе пророка саусам, как переселяется пророк саусам, живет в соответствии с его сунной. «Ва юдафью анха», защищает ее. «Ва яду иляйха», призывает к ней. «Ва заббу ангу», защищает ее. «Ва наш родине», и распространяет религию. Вот это и есть, что желание пророка саллаллаху алейхи вассалям. Хиджра ма'наха, шейх Салих аль-Шейх говорит, хиджра, смысл его аттарк, оставление. Яни аслю хиджрати хиджра аль-Аллах, то есть основа хиджры, хиджра к Всевышнему Аллаху, джалля ва'аляву иля Расули и к его посланнику, хиджрату на лиллахи джалля ва'аля биля хлас, то есть переселение к Аллаху, это исповедуя искреннюю религию. Ваптигама инда, и желание того, что у него. Ва хиджрату ля нави саусам, хиджра к пророку саусам, биттиба ихи, то есть следуя в следовании за ним, алейхиссалям. Варрахбати фимаджа абихи, желание того, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ваминафари далик, и по следами это является аль-хиджрату иля хаса, аль-латихи атарку баляди ширк иля баляди ислам. То есть здесь конкретно хиджра, то есть в раздел хиджра заходит, что конкретно хиджра, а это переселение из страны многобожников в страну мусульман. Факали алейхиссалям, пророк саллаллаху сказал, фаманканат хиджрату, и поэтому то, чье переселение было яни, манканат тарку либаляди ширк или баляди ислам, лилляй у расули, или аллаху расули, Тот, кто переселился из страны многобожников в страну мусульман ради Всевышнего Аллаха и посланника, то есть к Аллаху и его посланнику, фахиджрату или Аллаху и его расулю, то его переселение было ради Всевышнего Аллаха и его посланника. Хаза фи тикраруль джумля. Здесь повторение предложения. Ван кана хиджрату или Аллаху и расулю, фахиджрату или Аллаху и его расулю. То есть тот, чье переселение было к Аллаху и его посланнику, то его переселение ради Всевышнего Аллаха и ради посланника. Мы сказали, что значит ради Всевышнего Аллаха, и сказали, что такое ради посланника. Уаль-мутакаррар фи улюм аль-арабия. Общеизвестно в грамматике или же в науках, связанных с грамматикой арабского языка. Анналь-джумаль иза такаррат фи тараттуб аль-фи'ли валь-джаза, фа инна шарт аль-фи'ль яхталифу ан шарт аль-джаза. То, что если предложения повторяются, имея смысл первое условие, а второе предложение имеет смысл воздаяния, то глагол условия отличается от глагола воздаяния. Фалигаза, и поэтому на куль мы говорим, фаман канат хиджрату или Аллаху и его расуле, то, чье переселение было к Аллаху и посланнику, ниетан ваказдан, то есть его намерение было, что его побудило переселение сделать, это желание, искренне совершил это дело перед Всевышним, ради Всевышнего Аллаха, желая сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, фахиджрату или Аллаху и его расуле, сававу нуаджр, то ему будет записано это как хиджра к Аллаху и посланнику, то ему будет записано вознаграждение, как хиджра к Аллаху и посланнику. Понятно, да? Фама тааляка бифиле не эти улькаст. Фама тааляка бифиле бильфиле ания улькаст. Вама тааляка бильджаваби аль-аджр ва-сава. То есть то, что связано с глаголом, условным глаголом, это речь идет о намерении. То есть то, чье переселение... То есть имеется в виду, то, чье переселение было к Аллаху и посланнику, то есть имеется в виду, то, чье ниятом переселение, тот, у кого ният переселения был Аллах и его посланник, вот это смысл. Второй, то его переселение, то есть то воздаяние за его переселение, то есть вот это второе слово хиджра, здесь имеется в виду, воздаяние за его переселение будет соответственно, в соответствии с его намерением, баракулуфикум. Уазафии наумин анвайль баляга, то есть это является одним из видов баляга, красноречия в арабском языке. Вагу анна амалягу. Джалиль Авиим, то есть в этом указание на то, что его дело будет великим. Бихайсу ястагни либаяни джалялати и уазамати и уястагни анвикри. То есть то, что даже нету нужды указывать на величие, то есть какое оно великое и так далее, разъяснять надо, просто достаточно сказать, что его хиджра уже ради Аллаха, его посланника. Так как пророк, как подобно хадис уже пришло, что тот, кто постится все дела сына Адама, только ему самому, кроме уразы, так ураза будет мне, то я за нее воздам. То есть, когда Аллах сказал мне, я за нее воздам, то есть, это указано на то, что оно такое великое, что если бы Всевышний Аллах начал бы разъяснять, может быть, мы люди бы даже не поняли, валлаху алям. Лянну мина людухи валь баяни бихайсу ляхтаджу зикри. Потому что здесь и так все ясно и понятно, что даже нету нужды разъяснять, какое за это будет вознаграждение. Факали алейхи салату вассалям, поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, фаманкан ат хиджрату иля Аллаха и его расули, фа хиджрату иля Аллаха и его расули. Тот, чье намерение было ради Всевышнего, к Аллаху и его посланнику, то есть тот, кто сделал переселение к Аллаху и его посланнику, то есть тот, у кого намерение было переселиться ради Аллаха и его посланника, фа хиджрату иля Аллаха и его расули, соответственно, воздаяние ему будет записано как переселение к Аллаху и посланнику. Хаза таазим, то есть в этом указание на величие. Варафу ли хаза лямль, указание на высоту этого дела. Вагу ан такуна хиджрату иля Аллаха и его расули, то есть если хиджра будет ради Всевышнего Аллаха и его посланника. Яни ниятан ва каздан ва таазиман ли саваби валь аджр. То есть если намерение было искренне ради Всевышнего Аллаха, то и воздаяние будет великим. Бихаулихи фахиджрату иля Аллаха и его расули савабан ваджр. То его переселение будет к Аллаху и посланнику, то есть ему так будет записано вознаграждение такое. Яни хаддаса ан савабии ва изами залик. То есть пророк саллаллаху алейхи рассказал о вознаграждении и величии этого вознаграждения. Сумма байяна ас-сын фасани. Потом пророк саллаллаху алейхи вассалям рассказал о второй группе людей. Факаль, сказав, «Уман кана хиджрату лидуния юсибуга, а тот, чье намерение было ради мирского, то есть, чтобы приобрести что-то из мирского, а умратин етаджзаваджуга, или же, чтобы жениться на какой-то женщине, лидуния юсибуга, что касается слов, для того, чтобы приобрести что-то из мирского, хаза халю таджр, аллави хаджра каяксиба малин». То есть, это положение, как, допустим, какого-то бизнесмена, который переселяется в страну мусульман, только для того, чтобы там приобрести заработать деньги. То есть переселяются в ту страну, допустим, где налоги не надо платить. Вот там налоги не надо платить, там не грабят, делиться не надо с государством и так далее, и переезжают туда с таким намерением. А у Хаджира ли яксиба зауджата на умратан, или, допустим, женился, для, переселился для того, чтобы жениться. Например, ему понравилась какая-то девушка, он сам живет в стране многобожника, понравилась девушка в мусульманских странах, и ему отец этой девушки сказал, мы за тебя ее отдадим, если ты только к нам переедешь. Он только ради этого переселяется. Фагази хиджрату или махаджира иляй, то есть ему будет, соответственно, такое же вознаграждение записано, воздаяние. Вакауля алейхи саляту ассалям, фаман канат хиджрату ледунья, и тот, чье намерение было мирское, хази ниятун яни аль-хаджир аль-амаль вагир юшарику фи. Хаджир аль-амаль вагир юшарику фи. Ман хаджир иля Аллахи ва Расули. Лякин ниятуху аннаху фи хиджрати юриду тиджара, у юриду ан ятазауджа имраатан фа ниятуху фасида. То есть, когда Пророк Саласам сказал, а тот, чье намерение, то есть, а тот, чье, когда говорит, а тот, значит, он до этого уже рассказал о благом, правильном намерении, потом начал говорить о неправильном. То есть, хаджар, его дело какое было? Аляму дзахир. То есть, внешне он сделал такое же, как будто бы благое дело, правильно? То есть, первый сделал хиджру, который сделал к Аллаху Пророк, это тоже делает хиджру, переселяется. Внешне, как будто бы подобное тому делу. Манхаджира и Аллаху Расуль, подобно тому делу, который, подобно тому человеку, который переселился к Аллаху и посланнику. Валяки нету, однако его намерение, анна уфи хиджрати юриду тиджара. Однако его намерение, то, что он своей хиджрой желает, что? Торговли, бизнеса. А у юриду он ятазауджа мраатан, или же желает жениться на какой-то женщине. Фани ятугу фасида, и его намерение является испорченным. Кали фа хиджрату или махаджира иляй, ему будет, то его хиджра будет такой, ради чего он сделал эту хиджру. Я не минхайсу анна уля саваба лягу фига валя аджр. То есть ему не будет за это никакого вознаграждения. Вакад якуну алей фи визр. Даже может быть так, что ему за это будет грех. Валь хиджрату ия тарк. Мы сказали, что хиджра это оставление. Кама вакарту ляк, как я это упомянул выше. Тарку валяди ширк ля валяди ислам. Оставление страны неверующих, переселяясь в страну мусульман. Аутарка балядин татару фильбида или балядин ля татару фильбида. Или же оставление страны, в которой явно распространено нововведение, в страну, где оно так явно не распространено. Или же где его нет. Уэйнама татару фи и сунна. Или переселяешься в ту страну, в которой распространена сунна. Уалькисму фалис, третий вид. Тарку балядин татару филь фавахиш. То есть это виды хиджры. А человек, когда оставляет, допустим, страну, в которой распространено нечестие, вальмункарат, порицаемые вещи, или балядин такиллю фи альфаваш вальмункарат вальдугура, в ту страну, где нету такого явного распространения нечестия и порицаемых вещей, вази куллю вахида минга ляха ахкамун мазкура фи кутуб аль-фикх бит-тафсиль, то есть каждый из этих видов имеет то есть свои положения, как об этом сказано в книгах по фикху. То есть у тебя бывает либо из страны мушриков, страну мусульман, либо из страны, где распространено новшество, туда, где нету этого новшества, либо из страны, где распространено нечестие, туда, где нету этого нечестия, баракуллаху фикум.